качестве эпиграфа. Книга Экклесиаста, 3 глава, с 1 по 8 текст. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру». Глава первая. Джозеф Додд не был одним из тех детей, которые выдумывали болезнь, чтобы привлечь к себе внимание. Его 10-летняя сестра Рэйчел могла это делать, так как была одной из 4 детей в семье, которые были склонны к ипохондрии. Лия, ее близняшка, могла притвориться, будто у нее боль в животе, ради интереса. А Дэниел, их 12-летний брат, часто придумывал головную боль, чтобы избежать уроков алгебры. Все, но только не Джозеф. Бренда, их мать, знала, что 8-летний, а точнее почти 9-летний мальчик был тем ребенком, который вообще не умел лгать. Его чувства и мысли отражались на его лице, подобно электронному табло на бирже, так что Бренда с легкостью могла определить их. Поэтому она знала, что у него что-то было не в порядке перед его 9-м днем рождения. Он проснулся с темными кругами под глазами, а кожа его была бледной, как переработанная бумага, на которой они писали свое домашнее задание. Его рыжие волосы, которые он изо всех сил старался пригладить из-за 3 вихров, были взъерошены, будто он вообще забыл причесаться. По дороге на кухню он прислонился к стойке, чтобы устоять, и опустил голову, пытаясь восстановить дыхание. Бренда быстро оставила яйца, которые она взбалтывала, и наклонилась посмотреть ему в глаза. «Джозеф, что случилось, милый?» «Не знаю», — тихо сказал он. «Ты болен?» — спросила она, трогая лоб. «Голова кружится». «Все дело в сахаре в крови», — прокомментировал Дэниел, уплетая завтрак. Он вытер каплю с подбородка. «Помнишь, я на прошлой неделе проходил урок о поджелудочной железе. В книге сказано, что может появиться головокружение, если поджелудочная не работает». «А что такое поджелудочное?» — спросил Джозеф, хмурясь. «Дэниел, не чавкай», — сказал Дэвид, их отец. «Бренда, чему ты его учишь? Эндокринологии?» Бренда усмехнулась. «Больше он учит меня. Мы проходим анатомию в свете достижений науки. Я достала ему дополнительные книги». «Что такое поджелудочное?» — опять спросил Джозеф. Он по-прежнему тяжело дышал и начал потеть. Дэвид отставил свой кофе, облокотился о стол и потрогал лоб Джозефа. «Ты в порядке, малый?» Джозеф не ответил. Он ждал ответа на свой вопрос. «Поджелудочная — это железа», — промямлил Дэниел с полным ртом каши. «Она находится возле почек». «Мама, Дэниел разговаривает с полным ртом», — сказала Рэйчел. «Она возле сердца». «Да откуда тебе это знать? Ты еще не изучаешь человеческое тело». «Нет, но оно-то у меня есть», — сказала Рэйчел, вздернув нос так, будто она выиграла спор. «Я сейчас достану свою книгу», — сказал Дэниел, — «и докажу тебе». «Сядь назад, молодой человек!» Бренда вернулась к яичнице-болтунье и сняла сковородку с плиты. Она повернулась к столу лишь на шаг от плиты на маленькой кухне и начала раскладывать яичницу по тарелкам. Ее светлые волосы разметались по лбу, но она сдула их, выставив вперед нижнюю губу. В доме уже становилось жарко, а ведь солнце еще не достигло зенита. Несмотря на высокую стоимость электроэнергии, она собиралась включить кондиционер, так как иначе она не смогла бы провести ни одного урока с детьми. Подошла очередь Джозефа, и она подала ему немного яичницы. «Я не хочу», — сказал Джозеф. «Джозеф, сынок, тебе нужно покушать», — сказал Дэвид. «Я поем позже». Бренда поставила сковородку назад на плиту, положила руки на бедра и посмотрела на сына. «Рэйчел, ты не могла бы немного подкрутить кондиционер? Может быть, если будет немного прохладнее, Джозефу станет лучше?» Когда Рэйчел вскочила, чтобы исполнить просьбу, Бренда сказала: «Надеюсь, ты не заболеешь опять, Джозеф?» «Ты не можешь заболеть на свой день рождения», — сказала Лия. «Мам, если он заболеет, можно мы все равно завтра повеселимся?» «Конечно же нет, мы просто отложим веселье». «Но я не хочу откладывать его», — сказал Джозеф, немного выпрямившись. «Я чувствую себя хорошо. Я передумал. Поем немного яичницы». Бренда улыбнулась и положила небольшую порцию яичницы на тарелку, ощутив, что кондиционер немного охладил воздух. «С ним все будет в порядке», — сказала она. «Просто ему нужно что-то перекусить. Иногда я тоже просыпаюсь в таком состоянии, Джозеф. Если я не покушала перед вечером, то мое тело будто лихорадит немного, пока я не поем». «Это сахар в крови», — снова заметил Даниэл. «Конечно, иногда я переедаю», — Бренда слегка похлопала по своим немного увеличенным бедрам. «Каким-то непонятным образом мое тело умеет убедить меня, что я умираю с голоду». Она провела рукой по волосам и внимательно посмотрела на младшего. «Так что Джозефу не нужно волноваться из-за поджелудочной. Я уверена, что она в порядке. Но должна отметить, Дэниел, что меня распирает от гордости из-за твоего интереса к поджелудочной железе. Дэвид, тебе не кажется, что он станет доктором? Он практически подготовлен к медицинской школе». Дэвид улыбнулся и пошлепал старшего сына по спине. «Думаю, ты права. Я всегда говорил, что у Дэниела острый ум». «А у меня тоже, папочка», — сказала Рэйчел, вернувшись за стол. «Да у вас у всех. Невозможно даже вообразить, кем вы будете», — сказала Бренда. «Я стану одной из тех мам, которые без хвастовства о величии своих детей не смогут открыть рта. Люди будут разбегаться, увидев меня». Она приготовила себе тарелку и пододвинула стул. «Хорошо, давайте, прежде чем папа пойдет в мастерскую, поговорим о завтрашнем празднике. 9 лет назад, а это будет завтра, доктор положил этот маленький драгоценный живой комочек в мои руки». 9 лет, Джозеф, подумай об этом. Наверное, для тебя это целая жизнь». Джозеф не ответил. Он подпер подбородок руками и начал передвигать яичницу по тарелке. «А мне они показались долгими 9 годами», — сказал Дэниел. Дэвид тихонько засмеялся, а Бренда бросила на него веселый взгляд. «Я уже позвала всех ваших друзей по домашней школе», — сказала она Джозефу. «Я сказала им прийти завтра в 2. Мы проведем праздник на улице. Нам придется начать готовить торт сегодня днем. Джозеф, ты хочешь белый торт, желтый или шоколадный? Ты должен очень старательно подумать об этом, так как будешь вылизывать миску». Он не ответил. Взгляд Бренды снова встретился с Дэвидом, сидевшим напротив. «Джозеф», — сказал Дэвид, взяв мальчика за руку. Он взглянул на него. «Сэр?» «Твоя мама спросила тебя что-то. Ты какой торт хочешь?» «Думаю, прямоугольный». «С каким вкусом?» — подсказал Даниэл. «Мама, да он и правда болен». Бренда нахмурилась. «Сынок, ты хочешь вернуться в кровать?» Он кивнул, отставив тарелку, встал и направился назад в свою комнату. «Я отвезу его к доктору», — сказала Бренда Дэвиду, поднявшись из-за стола и направившись к телефону. «Что-то здесь не так». «Да, так и сделай». «Скажи им о поджелудочной», — настаивал Даниил. «Они могут не подумать о ней». Дэвид рассмеялся и потрепал волосы сына, пока Бренда набирала номер. Они час прождали в офисе врача только для того, чтобы пройти пятиминутный осмотр. Дэвид, который занимался в своей мастерской за домом, бросился навстречу им и встретил у подъезда, когда они приехали домой. «Как мой мальчик?» Бренда вышла из машины. «Доктор говорит, что, возможно, это небольшая инфекция. Ему просто нужны антибиотики». «Я все равно смогу провести день рождения», — вмешался Джозеф. «Так сказал врач». «Ты уверен, что сможешь?» — с сомнением спросил Дэвид. «Так точно, сэр», — сказал Джозеф. «Я просто устал. Пойду спать пораньше». «А что, если сейчас?» — спросила Бренда. «Почему бы тебе не подремать, пока мы проведем школу, а?» Джозеф не спорил, что уже само по себе говорило о его утомлении. Он свалился на кровать и проспал 4 часа, пока Бренда учила его брата и сестер. Дэвид часто заходил проверить, как его сын. «С ним все в порядке», — говорил он жене. «Просто он засиделся допоздна». «Да, наверное», — задумчиво протянула Бренда. «Думаю, цвет его лица уже вернулся, не так ли?» Дэвид усмехнулся. «Да цвета-то особо не было. Наказание рыжеволосых». Бренда обняла своего рыжеволосого мужа и положила голову ему на грудь. «Бедняжка, он не хочет болеть на день рождения». «Да он и не будет. Он крепкий, старик Джозеф. Чтобы его свалить, понадобится что-то большее, чем просто небольшая инфекция». Бренда попыталась отбросить волнение, но они уже начали пускать корни. Она лишь надеялась, что диагнозу врача можно было доверять. Глава вторая. Утром следующего дня в соседнем доме от Доддов, в маленьком тупике под названием «Кедровый круг», Торри Салливан боролась со слезами и яростью, нахлынувшими на нее при виде клубничного сиропа, который затвердел на клавиатуре ее компьютера. Пластмассовый стаканчик лежал на боку в красной лужице. Две промоченные салфетки, одна из которых лежала на клавиатуре, свидетельствовали о незавершенной попытке убрать образовавшуюся грязь. «Бриттани!» — закричала она, поддавшись ярости вместо слез. «Спенсер, быстро сюда!» Ответа не было, но она, конечно, и не ждала. Дети, скорее всего, спрятались в шкафу для игрушек, пытаясь слиться со своими, набившими шкаф доверху, животными, или же забрались под кровать, чтобы отсидеться там, пока не пройдет кризис. Тори побежала на кухню, схватила рулон бумажных полотенец и попыталась отчистить грязь. Она делала это уже слишком долго, пока не поняла, что принцип «пришел, увидел, победил» в этот раз не сработал. Когда она посмотрела на монитор, у нее выступили слезы. Его черный экран свидетельствовал о том, что кто-то выключил компьютер, будто надеясь замести следы. То, что действительно исчезло, так это 4 страницы, которые она написала, но не сохранила на жестком диске, так как намеревалась вернуться к работе сразу после душа. Ее сердце упало еще больше, а свеженанесенная тушь стекала каплями вместе со слезами по ее щекам. В отчаянии она сидела на липком стуле, несмотря на то, что сироп начал пропитывать ее белые шорты, и вновь включила компьютер. На экране появилось сообщение об ошибке при выключении компьютера. Она попыталась исправить эту ошибку и перезагрузить компьютер, но он не реагировал на команды, которые она пыталась подавать с помощью этой липкой клавиатуры. Вдобавок к повреждению клавиатуры, Тори просто застонала от того, что ее драгоценные 4 страницы засосало в водоворот личного киберпространства, и больше она их не увидит. «Британи! Спенсер!» — выкрикивала она их имена теперь уже с меньшей злостью, но с большим отчаянием, схватив бумажное полотенце, чтобы вытереть стекающие с носа слезы. Она направилась прямо к шкафу первой комнаты, комнаты Спенсера с облаками, буквами алфавита и ниндзя-черепашками, нарисованными на стенах. «Вы можете убежать, но не можете надежно спрятаться!» — настаивала она. «Кто пролил сироп?» Ответа не было, как и признака присутствия ее детей среди набитых в шкафу животных. Она подошла к кровати и откинула одеяло. Детей и там не было. Она бросилась из комнаты Спенсера в комнату Британи. Ее маленькая пятилетняя дочка сидела за небольшим столом с влажными глазами, яростно закрашивая картинку с цветком. «Я нарисовала тебе картину, мамочка!» — поспешно сказала она. Когда она посмотрела на маму, то напомнила куклу с большими круглыми глазами. Она преподнесла шедевр как жертву за грех, но ее нижняя губа начала трястись. «Это сделал Спенсер, я не люблю сироп!» Красные усы от сиропа в верхних уголках ротика Британи опровергали заявление ребенка, хотя Тори и без этого все знала. Тори положила руки на бедра, ее ярость начала спадать, оставив только слезы. «Бритти, мой компьютер! Как ты могла обвинить своего брата?» «Он всегда все переворачивает», — сказала Британи, когда рыдания захватили ее голос. Ее красные губки начали дергаться. «Я сказала ему не касаться компьютера, но он не отходил, а когда я стала его оттаскивать...» Правда выплыла, и Тори знала, что это так. Она тяжело вздохнула и наклонилась над дочерью. «Бритти, я миллион раз говорила тебе, что мы не берем еду и напитки в ту комнату. Теперь компьютер не будет работать!» Ее голос оборвался, и она протерла мокрые щеки. «Где твой брат?» «Я не знаю», — заплакала Британи. «Надеюсь, он убежал. Надеюсь, он никогда не вернется!» «Британи!» — бронилась Тори. «То, что ты сказала, просто ужасно! Где он прячется?» «Он не прячется!» — сказала Британи. «Ему даже дела до этого нет. Он пошел на улицу, пока ты делала прическу!» «На улицу? Бритти, почему ты мне не сказала?» Она вскочила на ноги и направилась к задней двери. «Спенсер Салливан!» Она увидела его в соседнем дворе. Он висел на заборе, который огораживал лошадей Брайанов. «Спенсер, назад!» Она бросилась через сад к своему ребенку. Четырехлетний сын оглянулся на нее и, увидев, что попал в беду, нырнул под забор, будто тот смог сделать его невидимым. Одна из лошадей заржала от негодования, и мальчик удивленно отступил. «Спенсер, а ну выходи оттуда!» Она подбежала к забору и пролезла под ним, схватив ребенка и быстро оттащив его. Когда они оказались вне опасности, она усадила его, наклоняясь над ним и крепко держа за плечи. «Спенсер Салливан, если ты и дальше будешь игнорировать меня, то, возможно, не достигнешь 18, но не из-за лошадей». «Прости». «Ты в серьезных неприятностях», — нараспев сказала Британи, появившись на виду у них. «Тебе нельзя смотреть на лошадей без мамы или папы. Вот это ты получишь!» Ее коричневые хвостики покачивались, когда она говорила. Красные сироповые усики на лице ее дочери напомнили Тори об испорченном компьютере и потерянных страницах, и ее слезы снова вернулись. «У вас обоих неприятности», — сказала она, поднялась и взяла каждого из детей за руку. «Вы оба получите». Пересмешник в каштане между двумя домами бронил ее, когда она тащила их назад в дом. Она могла поклясться, что он кричал: «Неудачница, неудачница, неудачница!» Ее кот, напружинившийся под ступеньками крыльца, обиделся и бросился за птицей через газон вверх по стволу дерева. Птица улетела, оставив кота ни с чем. Спенсер остановился и начал тянуть назад. «Сними его, мам, сними его!» «Он и сам сможет слезть», — сказала она, пытаясь схватить его руку, прежде чем он опять попытается сбежать. «Спенсер!» Будто в ответ соседний пес Бастер начал лаять и прыгнул к дереву. Кот, издав пронзительный визг, взобрался еще выше. Собака же лаяла, стоя угрожающе на задних лапах, и дети начали кричать. «Но он лезет все выше, мамочка, сними его!» Если бы не тот факт, что проклятый кот застревал на том дереве множество раз и до этого, и что Берри, мужу Тори, приходилось взбираться на дерево и снимать его, она бы проигнорировала кризис и пошла в дом. Но не в этот раз. Было около полудня, солнце находилось прямо в зените, и было слишком жарко для позднего мая в восточном Теннесси. Маленький городок в Бризвуде назывался так из-за невысокой температуры летом, но сегодня солнце, казалось, забыло об этом и палило с еще большей силой. Темно-коричневые волосы Тори, на которые она потратила достаточно времени, завивая их и опрыскивая лаком, уже украсились капельками пота и приклеились к лбу. Ее дети, которых она выкупала чуть меньше часа назад, начали блестеть. Спенсер уже источал запах, как одна из стали литеен в городе, такой металлический грязно-потный душок, который хотелось смыть шлангом. Она увидела небольшой надувной бассейн и подумала раздеть его и окунуть в него. Но ему бы это показалось большим весельем. Лай собаки между тем перешел в вой, и кот взобрался еще выше, по-прежнему издавая этот душераздирающий крик, подобно человеку, болеющему ларингитом. Тори осмотрелась вокруг в поисках чего-то, что могло бы остановить суматоху. На земле лежал зеленый шланг, закрученный, как змея, готовая напасть. Поэтому она, отпустив Британи, взяла его и открыла воду на полный напор. Направив наконечник с тяжелой струей на собаку, она отогнала ее. Пес, отвлекшись, отскочил от дерева, пытаясь укусить поток воды и быстро ухватить воздух. Тори повернула шланг на верхушку дерева, где кот по-прежнему цеплялся за драгоценную жизнь. Напор шмякнул его не очень сильно, но достаточно напугал, чтобы заставить перепрыгнуть на ветку пониже. Дети смеялись и подпрыгивали, когда кот начал отбивать удары воды одной лапой. Он перепрыгнул на другой, более низкий сук. Теперь кот находился достаточно низко, чтобы прыгнуть прямо на землю, поэтому Тори попыталась направить воду прямо над его туловищем, тем самым заставив его сделать прыжок. В восторге Спенсер побежал к мокрой немецкой овчарке и крепко обнял ее. Тори еще больше упала духом, когда поняла, что теперь ее сын издавал запах, как потный рыжий мокрый пес. Да и она сама благоухала не намного лучше. «Он уже внизу!» — пронзительно завизжала Британи и бросилась по мокрой траве вдогонку за промокшим взъерошенным котом. «Бритти, вернись сюда! Да сейчас же!» «Но я должна его высушить, мамочка! Ему не нравится быть мокрым!» «Британи, я сказала, сейчас же!» Британи остановилась и бросила на мать виноватый взгляд. Он мог бы ее обессилить, но Тори проигнорировала его. Вместо этого она обратилась к сыну, чтобы убрать его неприятно пахнущие руки с собаки. «Спенсер, иди в дом, в ванну, поторапливайся!» «А?» «В ванну, Спенсер!» «Почему? Я же уже купался!» «Тебе нужно искупаться еще раз». «Но ведь я чистый». «Сейчас же! Спенсер, Британи, идите в дом!» «А я тоже должна купаться?» — спросила Британи. «Я ничего плохого не сделала. Кроме того, день рождения Джозефа будет на улице. Мы опять вспотеем». «Я не хочу, чтобы вы пошли на веселье с отвратительным запахом. Я хочу, чтобы вы пошли чистыми и вспотели уже там». «Вперед! В ванную!» «А можно я искупаюсь в своих плавках?» — спросил Спенсер. «Тогда Бритти сможет купаться со мной». «Отлично!» — сказала Тори. «Бритти, твой купальник висит над стиральной машиной». «Но мы же еще не обедали, я голодна». Тори поняла, что дочка была права, так как Спенсер говорил, что голоден тоже. Зазвонил телефон. Закатив глаза, Тори направилась к аппарату. Она не заметила пару грязных кед, стратегически расположенных между ней и телефоном. Споткнувшись о них, Тори ухватилась за стол, затем развернулась и ударила их с полулета, забросив как можно дальше. «Спенсер! Убери отсюда свою обувь!» — закричала она, а затем схватила телефон. «Алло!» «Привет, милая!» Это был Берри, ее муж, и она представила, как он сидит в тихом офисе за убранным столом и рабочим компьютером со всеми техническими достижениями, запечатленными на фотографиях, расположенных подобно трофеям вокруг него. «Как дела?» «О, ничего», — сказала она, сцепив зубы. «Мой компьютер погряз под застывшим сиропом. Я только что вытащила Спенсера из загона Брайанов, затем согнала кота с дерева. И мы собираемся второй раз за утро мыться, потому что все вспотели. А Спенсер к тому же пахнет, как пес Бастер. И мы еще даже не успели пообедать». Она выдавила из себя слащавый тон. «А как у тебя, милый?» «Хм, а что ты имеешь в виду под «компьютер погряз»? Я же сказал тебе держать детей подальше от него». «Да я находилась в спальне минут пять, готовясь к вечеринке Джозефа». «А вечеринке Джозефа? Ну, это же через несколько часов». «Да не в этом дело, Берри. Он больше не набирает. Клавиатура умерла. И вся работа, которую я сделала этим утром, 4 страницы улицы Сезам, исчезли». «Тори, этот компьютер стоит больше $1000. А скажи-ка это детям». Она заглянула в буфетную, так как дети слишком притихли, и увидела, что они залезли в кулек с жевательными червячками. «Положите это на место и бегом в ванную. Я больше не повторяю». «Слава богу!» — услышала она шепот Спенсера, и Бриттани захихикала. «Берри, ну скажи, что делать с компьютером? Мне нужно его спасти!» «Позвони в компанию, спроси, что они посоветуют». «Ну хорошо, как только все поутихнет, сделаю». «И Тори, накажи их. Не разрешаем сегодня идти на день рождения Джозефа. Они его с нетерпением ждали, так что оставь их дома. Это их научит». Тори услышала, как потекла вода в ванной, и кот начал царапать заднюю дверь, чтобы войти. «Берри, если я это сделаю, то мне тоже придется остаться дома. А я так ждала хоть какой-то компании взрослых, даже если вокруг будет бегать 10 детей, вот». Она вздохнула и поняла, что казалась теперь сварливой женщиной. «Слушай, я попытаюсь спасти компьютер, и мне нужно пойти помыть детей. Пожалуйста, не задерживайся сегодня днем, а то я к тому времени посидею и утрачу рассудок». «А, ну, поэтому я и звоню. То есть не по поводу твоего рассудка, нет, а по поводу задержки». «Нет, Берри», — захныкала она, опустившись на стул. «Ну, пожалуйста, только не сегодня. Этот день не самый лучший». «Ничего не могу поделать. Мне придется задержаться на работе допоздна». «Так, ну и о чем мы говорим? 7 часов? 8? «Ну, может быть, даже 8:30. Важный клиент хочет поужинать с некоторыми из нас. Это огромная сумма за часть товаров, которые мы предлагаем. Я не могу отказать». «Конечно же, не можешь». Она почувствовала, как у нее начинается головная боль. «Слушай, мне нужно идти. У меня было время поболтать, но тебе, наверное, уже нужно убегать на обед. Дай хорошие чаевые официанту ради меня, хорошо?» «Тори, перестань». «Пока, Берри». Она повесила трубку и вернулась в ванную проверить, не утопили ли еще ее дети друг друга. Они оба были в купальных костюмах, сидели в 10-сантиметровом слое холодной воды, которая их никак бы не отмыла, и играли в морской бой пластмассовыми корабликами, которые держали на воде. Воспользовавшись моментом, Тори вышла в зал и опустилась на диван. «Берри, наверное, зализывал раны», — с жалостью подумала она. Он, конечно, не был виноват в том, что выполнял работу, которая ему нравилась, и имел возможность обедать в ресторанах и общаться со взрослыми весь день. Он верил, что ее пребывание дома было великим благословением, и она знала, что так это и должно было быть. Но, находясь в таком положении, она не имела надежды, что из нее еще что-то получится. Вообще надежды не было. Что случилось с ней, с мисс Университет Теннесси, которая была редактором литературного журнала и поражала своих профессоров работами, которые они считали достойными опубликования? С ней, которая была избрана выдающимся знатоком английского языка, так как ее профессора верили, что именно она должна печататься? Что? Что случилось с девушкой, которая была избрана самой красивой и самой успешной в один и тот же год? «Если бы они увидели ее сейчас, — болезненно думала она, — вместо того, чтобы купаться в деньгах, она еще больше нуждалась в них. Вместо того, чтобы упиваться известностью, ей приходилось разбираться с болью в ушах и ободранными коленками. Вместо того, чтобы завоевывать награды, она завоевывала несколько бесплатных гамбургеров на карточках в Макдональдсе». Не об этом она мечтала, когда стала матерью. Ох, если бы они были постарше, если бы только могли играться сами и завязывать шнурки на обуви, делать себе бутерброды и убирать за собой. Если бы у нее было хотя бы 2 часа в день, хотя бы час непрерывного времени, чтобы следовать своим мечтам, и чтобы кто-то при этом не уничтожал их нажатием липких пальцев. Тори сидела там, плача, долгое время, пока, наконец, не осознала, что пора кормить детей или открыть пакет жевательных мишек, что подняло бы уровень сахара в крови и сделало бы ее день таким же сложным, как и утро. Глава 3. Сильвия, пошатываясь наверху лестницы в гостиной, осторожно сняла белый бант с его места под потолком. Она развесила банты по всей комнате через каждые 3 фута, протянув между ними тесьму. Даже на этой высоте она могла ощущать нежный аромат белых роз и орхидей, которые находились в огромных вазах по всей комнате. Они были собраны для прекрасного празднования уже прошедшей свадьбы ее дочери. Но гвоздем свадьбы были не ленты и не розы, а детские фотографии Сары, которые Сильвия увеличила, поместила в позолоченные рамки и повесила для украшения одной из стен гостиной. Джефф, ее сын, также присутствовал на многих фотографиях. По всей комнате была устроена подобная выставка фотографий, часть из которых Сильвия взяла и у матери жениха. Она закончила снимать их этим утром, но тяжелее всего было снимать фотографии своих детей. Не в первый раз за это утро на нее находило осознание реальности и безбрежной пустоты дома после всего сумасшествия, которым он был охвачен несколько недель перед этим. Казалось, что тишина кричала своей бездушностью о пустом гнезде ее былой полезности. Слезы навернулись на глаза, и она села на одну из ступенек лестницы в попытке удержаться от рыданий. Внезапно ее взгляд упал на фотографию Сары, когда она была еще маленькой девочкой, на ее брата Джеффа, чья фотография висела над ней. В каком классе? Во втором или в третьем Сара играла статую свободы в школьной постановке. Из-за этой фотографии их семья и друзья много смеялись. Маскарад. Был он на 6-й или 7-й день рождения Джеффа. А вернулся ли Джефф домой после поездки с группой молодежи в Алпенслайд в Катанаге? Половина этих детей пришла на свадьбу, а истории, которыми они поделились... «Ты их снимаешь?» Она подскочила на звук голоса своего мужа, заставив пошатнуться лестницу. Гарри поспешил остановить ее. «Гарри, я не услышала, как ты вошел». Ее голос был натреснутым, подавленным эмоциями, и когда Гарри посмотрел на нее, она знала, что он заметил слезы. Она быстренько отерла их. «Это опасно, Сильвия», — мягко сказал он, указывая на лестницу. «Ты не должна делать этого, когда меня нет дома. Погоди-ка немного, я помогу тебе». Она вздохнула и спустилась с лестницы. «Я хотела закончить это. Чем раньше, тем лучше». «А почему ты не отдыхаешь? Свадьба забрала у тебя много энергии. Сегодня ты заслуживаешь того, чтобы ничего не делать. Ты же еще помнишь, как это, не так ли? Подумай-ка о том времени, когда у нас еще не было детей». «Ох, я не могу вспомнить, ведь это было так давно», — прошептала она, вновь взглянув на эти фотографии. Гарри нежно посмотрел на нее, затем подошел сзади, положив руки на ее плечи, поцеловал в голову и сказал: «Ты же знаешь, их совсем не обязательно снимать». «Им не место здесь», — возразила она. «Я развешу их по всему дому. Знаешь, мне нужно будет заделать следы от гвоздей в стенах и перекрасить их. Столько работы!» Опять появились слезы, сжимая горло. Гарри развернул ее и заставил посмотреть на себя. Хотя его волосы были больше седыми, чем черными, его лицо сохранило этот молодой взгляд, а глаза по-прежнему светились озорством. Один взгляд и ощущение его рядом напомнили ей, что сегодня она не полностью одна, что ее партнер по жизни по-прежнему здесь и что он не оставит ее. «Твои дети не уволили тебя, ты же знаешь», — мягко сказал Гарри, — «ты все еще их мать». «Ох, я не знаю, как быть матерью на расстоянии», — вздохнула Сильвия. «Ну почему мы позволили им переехать в другие штаты? Они оба теперь так далеко. Прежде чем мы узнаем, у них самих появятся свои дети, и мы станем дедушкой и бабушкой на расстоянии, и будем видеть их раз или два раза в год. Внукам придется напоминать, кто ж мы такие». «О, нет, ни малейшего шанса», — возразил Гарри. «Дорогая, когда Сара вернется из свадебного путешествия, то будет звонить тебе каждый день, чтобы узнать, как готовится мясной рулет и тыквенный пирог, ну или выплакаться, когда она будет болеть или сердиться на Ларри, а иногда просто поговорить, потому что скучает по тебе. Вот попомни мое слово. Но, возможно, тебя при этом не будет». Сильвия вытерла слезы. «Что ты имеешь в виду?» Он начал говорить что-то, а затем, как ему показалось, придумал кое-что получше. «О, послушай-ка, у меня не будет приема первого пациента после обеда, поэтому я приехал домой. Надеялся, что было бы мило поехать с тобой куда-нибудь и пообедать. Когда это мы в последний раз куда-то ходили вместе, а? Я вот подумал о небольшом южноамериканском ресторанчике на улице Хильярд. Мы могли бы поговорить». «Гарри, мне никуда не хочется ехать», — ответила Сильвия. «Посмотри на меня. Я в полном беспорядке. Можно перенести это на другой раз?» «В беспорядке? Да ты прекрасна. Стройная и молодо выглядишь. Я слышал, как по крайней мере три человека предполагали, что ты старшая сестра Сары». Сильвия отвлеклась. «Не лги». «Ну хорошо, только один», — усмехнулся Гарри. «Но все было именно так. Слово скаута». «Мне 50 лет, а я чувствую себя на 65, Гарри. Я вынуждена уйти в принудительную отставку. Я полностью не нужна». Улыбка Гарри потускнела, и он помрачнел. «Ты действительно подавлена, правда?» — тихо спросил он. «А ты что, нет?» — вместо ответа спросила она. Гарри опустил руки в карманы и посмотрел вниз. Он задумался, пытаясь ответить честно, ведь она знала, что он не из тех, кто просто скажет ей то, что она хочет услышать. «Позапрошлым вечером», — начал он серьезно, — «после того, как Сара и Ларри уехали, а гости начали разъезжаться по домам, я пошел в ванну и плакал. Было очень тяжело. Моя деточка, маленькая папина девочка, уезжает с каким-то парнем, который будет заботиться о ней до конца ее жизни». Глаза Гарри затуманились, когда он начал припоминать эти эмоции. Сильвия мягко улыбнулась. «Я должна была знать об этом. А я бегала вокруг, смеялась и улыбалась гостям, полностью тебя игнорируя. «Мне нужно побыть одному, когда я в таком состоянии», — сказал Гарри. «Но оно прошло. Этим утром я уже начал думать по-другому. Начал думать об этом времени в нашей жизни как о начале, а не о конце. Мы же можем теперь делать все, что захотим. Все эти годы, когда мы что-то хотели бы сделать, мы не всегда могли из-за детей. Ну а теперь мы можем куда угодно поехать, делать что угодно, только вдвоем. И больше не нужно оправданий. Больше нет причин оставаться на том же старом месте». «Я начал приходить от этого в восторг, Сильвия!» Сильвия взглянула на мужа, хмурясь и думая, к чему это он клонит. «Так куда же ты это хочешь поехать, а? И что же это ты хочешь делать?» Вновь Гарри посмотрел на туфли, ища честные слова, и она поняла, что этот дневной визит домой не был просто прихотью. Он хотел сказать что-то конкретное. Сильвия попыталась взять себя в руки. «Гарри, ты уверена, что не хочешь поехать пообедать?» — спросил он ее. «Ну, хотя бы даже бутерброд. Мы могли бы поесть в машине». Сильвия вздохнула. «Должно быть, это что-то важное, если тебе нужно поделиться этим во время еды». «Нет, я просто проголодался. Да на самом деле это пустяк. Фактически, мы можем поговорить об этом в другой раз». «А нет, позволь-ка мне пройтись щеткой по твоим волосам, и мы сможем ехать», — ответила она. Гарри усмехнулся, и Сильвия знала, что он хотел именно этого. Она пошла в ванную комнату, причесала волосы после только что сделанной завивки и нанесла немного помады, чтобы не выглядеть такой бледной. Припудрила красноту на носу и решила, что делать что-то с глазами бесполезно. «Просто Гарри захотелось поехать куда-то», — подумала она, — «а ей самой тоже будет, кстати, немного отвлечься». Она прошла за Гарри к Форду Эксплореру и подождала, пока он открыл перед ней дверцу. Оглянулась на маленькие домики в тупике, где они так долго прожили. Во дворе, в соседнем доме, она увидела троих детей Бренды, которые помогали папе выносить столы для пикника на пустую площадку между их домом и домом Салливанов. Они пригласили ее на вечеринку, но она почти забыла об этом. Сильвия вспомнила время, когда ее дети были совсем маленькими, еще до того, как тупик под названием «Кедровая роща» начал развиваться. Их собственный дом был построен на огромной 20-акровой площадке на вершине горы Сервей. Тогда он был совсем маленьким, до тех пор, пока хирургическая практика Гарри не начала развиваться. Почти каждый год они что-то достраивали и пристраивали к этому дому. Когда они с Гарри решили продать немного земли строителю, чтобы тот сделал тупик, то сделали это ради детей. Детям нужны были друзья, как тогда она сказала Гарри, и он согласился. Застройщик поделил кедровую рощу на участки и вымостил улицы, а затем выросли три дома с забором из глицинии и жасминовых кустов, дубовых деревьев и вязов. Ни один из этих домов не был таким же большим, как у Брайанов, и ни у кого не было столько земли на заднем дворе, сколько они оставили для своих лошадей. Но соседи все стали близкими друзьями, а их дети с тех пор всегда играли вместе. Теперь все эти дети выросли, и их семьи одна за другой переехали. Теперь тупик был населен молодыми мамами с активными детьми, которые напоминали Сильвии о том, как она жаждала прежних дней. «Ты что, собираешься садиться или просто будешь смотреть вслед по дороге воспоминаний?» — поддразнил ее Гарри. Сильвия взглянула на него. «Ох, прости, я просто вспоминала, как все выглядело до того, как эти дома...» Она села в машину, и он закрыл за ней дверцу, затем проскользнул в машину с другой стороны. «Прости меня, Гарри», — еще раз сказала она. «Это один из тех дней, когда тяжело сосредоточить мысли в правильном направлении. Это классика. Случай из учебника о синдроме пустого гнезда. Я все прочла об этом, когда они уехали в колледж. Но тогда они находились неподалеку, и я знала, что они вернутся покушать, постирать. Да, теперь все по-другому», — поддержал ее Гарри. «В этот раз они действительно уехали». «Знаешь, мне нужно увлечение», — вдруг сказала она. «Проект. Возможно, он сможет отвлечь меня от этих мыслей». «Ну, — сказал Гарри, немного протянув слова и привлекая ее внимание, — может быть, у меня есть ответ. Я расскажу тебе за едой». Несколько минут спустя он подъехал к Бургер Кингу, и они вошли, заказали пиццу, которая была ночным кошмаром хирурга-кардиолога. Когда они нашли столик в углу, Сильвия вернулась к теме. «Ну, хорошо, Гарри, выкладывай. Что у тебя там за проект?» Гарри уставился в окно. «Я не знаю, стоит ли тебе говорить об этом, пока ты подавлена, потому что, возможно, от этого ты впадешь в еще большую депрессию. А может быть, это именно то, что поможет тебе стряхнуть ее с себя?» «Ну, пока не попытаешься, не сможешь и узнать, как будет». Сильвия надкусила свой гамбургер. «Ты знаешь, как мы всегда говорили, что когда-то, когда дети вырастут, мы поедем на миссионерское поприще», — внезапно сказал Гарри. «Конечно. Ты хочешь в этом году еще раз отправиться в медицинскую миссионерскую поездку, да, в Никарагуа?» «Нет, не в миссионерскую поездку, и на более долгий срок». Сильвия опустила свой гамбургер и промокнула рот салфеткой, не сводя глаз с мужа. «Ты же это несерьезно?» Он выглядел как школьник, который пытался убедить свою маму купить ему спортивную машину. «Да не говорили ли мы об этом всегда, Сильвия? Даже за эти последние несколько лет, каждый раз, когда мы ездили в поездки, мы говорили с тобой о том, как было бы великолепно, если бы мы не были обремененными и могли бы просто поехать и привезти куда-нибудь чудеса современной медицины тем людям, которые себе этого позволить не могут». Сильвия не могла отрицать того факта, что они обсуждали это множество раз. Она согласилась, что было бы великолепно стать посланниками благодати, приносить жертвы и отдаваться людям, которые нуждались в том, что она могла принести им. Но что же именно это было бы? Гарри мог привезти им лекарства и медицину, а она бы там находилась просто для поддержки. «Это великое служение, Сильвия», — убежденно продолжал Гарри. «Я чувствовал, что призван именно к нему большую часть моей жизни, но я также ощущал ответственность перед тем, что должен дать детям нормальную жизнь. А теперь они разъехались, и для меня пришло время перестать придумывать оправдания». Сильвия посмотрела ему в глаза и увидела, как радость поднимается в них, подобно нарастающей волне. Эмоции в ее сердце говорили о том, что те же волны в ней бьют об унылое скалистое побережье. «Ну, Сильвия, просто подумай, сколько хорошего мы можем сделать там!» «Ты можешь сделать столько хорошего», — сказала она с напряженностью, вернувшейся в ее голос. «Но что могу сделать я?» «А что могла бы сделать ты? Ты, Донна, та, которую все они уважают». «Да я буду там бесполезна, Гарри. Даже в нашем доме для меня теперь нет предназначения. В каждом доме есть горничная, которая убирает. А мне-то чем заниматься теперь весь день?» «Ну, ты могла бы начать служение с матерями и детьми, Сильвия. Учить их родительским навыкам, учить их Библии, нести им Евангелие. Ты была бы для них великолепным примером, образцом матери, на которую им нужно равняться». Слезы потекли из глаз Сильвии, и она потрясла головой. «Я не готова быть матерью еще кому-нибудь, кроме моих детей, Гарри, а их нет». «Они есть», — возразил он. «Ты говоришь так, будто они умерли. Они по-прежнему живы, милая. Они просто доказали, что мы успешные родители. Они счастливы и здоровы и строят свою собственную жизнь». Сильвия потрясла головой и посмотрела вниз на гамбургер. Она больше не хотела есть. Ее желудок уже не принял бы пищу. «Я не готова, Гарри», — сказала она сквозь сжатые зубы. «Еще нет. Может быть, в следующем году или через год. Возможно, я понадоблюсь детям, а меня не будет в стране». Гарри нагнулся через стол и взял ее руку. «Дорогая, да ты всегда будешь нужна детям, но Бог может видеть нас где-то и в другом месте». Сильвия не могла поверить, что это было так важно для него. Выжидал ли он все время, подчавкивая музыки во время свадьбы, подсчитывая дни, когда Сара уедет, чтобы он мог полететь в Манагуа? «Ты закончил? В смысле, есть?» Он перевел взгляд на недоеденный гамбургер. «О, думаю, да. Милая, это тебя расстраивает. Ну, прости меня. Мне нужно было дождаться более подходящего момента, но я подумал, что это может тебя взбодрить. Ты же сказала, что хочешь участвовать в проекте». «Мы можем вернуться домой?» Она прикладывала титанические усилия, чтобы сдержать слезы, но не смогла. «Конечно». Она выскользнула из кабинки, отбросила салфетки и вышла из двери. Поездка домой прошла в молчании. Когда они подъехали ко въезду в усадьбу, Сильвия вышла и стремительно зашагала в дом. Гарри немедленно последовал за ней. «Милая, послушай», — сказал он примирительным тоном, обняв ее, — «я вижу, как ты расстроена из-за этого. Это не совсем правильное время. Забудь, что я вообще об этом сказал». Но это было бы так же неправильно, и она знала об этом. Гарри редко просил о чем-либо для себя. Годами он восполнял нужды и запросы семьи, и только сейчас он попросил о чем-то для себя, а ей было слишком тяжело принять это. Сильвия оглянулась. Годами она украшала их дом именно так, как хотела. Это было место воспоминаний. На нем были сентиментальные, излюбленные шрамы семьи, которая выросла в нем. Графики роста на стене буфетной комнаты, живопись в комнате Сары, небольшие витражные окна, которые дети сделали каким-то летом. «Что мы сделаем с домом?» — спросила она шепотом. Казалось, Гарри помедлил с ответом. «Я не знаю, как ты захочешь. Я думал, мы могли бы его продать». «Продать его?» Слова соскочили с ее губ с таким отвращением и негодованием, будто он предложил поджечь его. «Гарри!» Выражение его лица поменялось. Она стреляла своими стрелами прямо по его мечтам. Она ненавидела играть подобную роль. Она попыталась вдохнуть в себя немного смелости и взяла его за руки. Сильные руки хирурга, который спасал жизни своим умением. Но таких рук в Штатах было предостаточно, а за границей-то всего несколько. Возможно, эти руки были предназначены для применения в Никарагуа. Сильвия вновь их отпустила. «Ты должен понять, Гарри, что это немного внезапно. Может быть, ты и размышлял над этим какое-то время, но я-то нет». «Ты права». Он опять начал улыбаться, и она увидела, что блеск в глазах все же есть. «Просто я думал над этим намного больше, чем последние несколько дней. Я скучаю по детям, как и ты, но я смотрю на это как на новое начало, а не на конец». И продолжаю думать, что у Бога есть для нас предназначение, чтобы вся подготовка и мастерство, которое Он дал мне здесь, могли быть использованы для того, чтобы донести Евангелие всему миру, чтобы я лечил при этом людей, которые не могут себе этого позволить. Сильвия, я никогда не чувствовал себя таким нужным, как тогда, когда мы были в Масаи в прошлом году». Помнишь ли ты всех людей, которых мы привели ко Христу? Помнишь Карлоса, гуляку с целой вереницей женщин? Мы смогли привести его жену ко Христу одним очень важным для них служением. Она поверила нам после того, как я прооперировал аппендицит у их сына. Ну, а затем Карлос пришел в церковь с ней, и его жизнь изменилась. «И здесь есть много потерянных людей, Гарри», — поддержала Сильвия мужа. «Некоторые из них находятся в таком же тупике». «Но почему мы должны ехать через весь мир?» — внезапно удивилась она. «Ну, потому что кто-то должен». Она вытерла слезы под глазами обеими руками и попыталась размышлять логически. «Позволь мне подумать об этом. Хорошо, Гарри. Неужели нам нужно принимать решение незамедлительно?» «Конечно же нет», — возразил он. «Думай столько, сколько тебе нужно». «А ты уверен?» — переспросила она. «Я не хочу уничтожать твои мечты». «О, Бог не дал бы подобное призвание только одному из нас. Если Он призывает меня, Он призывает также и тебя», — убежденно сказал ее муж. Сильвия проницательно посмотрела на него, и ее глаза вновь увлажнились. «Это из-за твоей работы, да?» — спросила она. «Тебе просто наскучило?» Он вновь уставился на свои туфли в раздумье. «Я мог бы воспользоваться новыми возможностями», — сказал он, встретившись с ней взглядом. «Но весь вопрос не в этом». Он протянул руки и сжал ее в объятиях, долго держал в них, пока ее слезы впитывались в его рубашку. «Это не конец, милая, ну вот увидишь». «Я знаю», — сказала она взволнованным голосом, — «и я действительно знаю это. Просто мне кажется, что я не могу дать так много ни здесь, ни там. Для меня все кажется бессмысленным». «Ну, тогда я буду молиться, чтобы Бог открыл тебе, насколько ты важна», — твердо сказал Гарри. Она вновь положила голову ему на грудь. Он был ее лучшим другом, ее любимым, ее обеспечителем и поддержкой, в ком она всегда была уверена. Он всегда был таким сильным, таким властным, и он также часто был прав. Но прав или не прав, она была благодарна, что он не просил ее принять решение прямо сейчас. Через несколько мгновений муж отпустил ее, сел за стол и доел десерт, который остался после свадьбы. Она посидела с ним, отведала шоколада с торта жениха и подумала, что несколько лишних фунтов не особо отразятся на ее бедрах. Не предназначена ли пища для поднятия настроения? Но она не почувствовала себя лучше, когда проводила мужа к эксплореру. Прильнула там к нему и поцеловала, когда он уже сидел в машине. Услышала «Привет» от въезда у соседних ворот и помахала Кейси Флагерти, ее соседке с другой стороны. «А почему бы тебе не сходить к Кейси?» — вдруг спросил Гарри. «Она всегда развеселяет тебя». «Мне нужно снять эти фотографии и упиться своим несчастьем», — сказала она с усмешкой. «Я не буду ей очень хорошей компанией». Гарри поцеловал ее и уехал. Сильвия попыталась улыбаться, пока он не выехал из тупика, но улыбка ее вскоре поблекла. Ее взгляд устремился на отдаленные холмы. Дымка, которая обычно парила над ними, подобно ангельскому дыханию, была разогнана ярким солнцем. Все казалось таким ясным и прозрачным. Сильвия желала, чтобы и ее будущее выглядело так же отчетливо. Глава четвертая. Кейси Флагерти преградила путь своей немецкой овчарке, когда та перепрыгнула через ограду из двора Брайанов. Пес был мокрым. Она обнаружила это, когда наклонилась, чтобы полоскать его, и пахнул он, как дворняжка. Где же это он был? Кейси хлопнула дверью своего пикапа и опять оглянулась на Брайанов. Она увидела, как Гарри поцеловал Сильвию, прежде чем отъехать. Кейси подумала, какой же это должно быть благословенный для них день, когда все дети уже состоят в браке, и при этом они знают, что их брак остается по-прежнему крепким. Она вошла в дом, сражаясь с завистью. Кейси не была наивной, чтобы думать, что брак — это всегда блеск. Небеса свидетели, что уж точно не в ее семье. Но какая-то часть Кейси, большая ее часть, жаждала еще одной попытки. Ведь нелегко было быть матерью троих детей без отца, которым от 11 до 17 лет. Она провела большую часть времени в последние несколько лет в попытке найти мужа. Никогда не думала, что в 40 лет она будет одна, и уж тем более не намеревалась одна воспитывать детей. Все было решено за нее. Она вошла в дом, вдохнув тишину, как бальзам, который мог исцелить измученную душу. Несмотря на то, что ее ветеринарная практика занимала много времени, она старалась каждый день быть дома уже к обеду, пока дети находились в школе, чтобы передохнуть и сделать домашние дела, которые она не успевала сделать утром. Вскоре дети уйдут на летние каникулы, и тогда весь распорядок дня изменится. Кейси открыла банку супа и вылила в тарелку, поставила на 3 минуты в микроволновую печь. Пока суп готовился, она пошла в комнату для стирки и начала выбирать голубые джинсы, наиболее распространенный и необходимый наряд в их семье, из горы грязного белья. Даже сама Кейси предпочитала джинсы любой другой одежде. Она засовывала пару за парой в стиральную машину, опустошая карманы от мелочи и оберток от жевательной резинки и освежающих дрожже. Она выбрасывала мусор и оставляла мелочь. Это и был уговор, о котором она сказала детям. Если они были достаточно беспечными, чтобы оставлять деньги в карманах перед стиркой, она забирала их себе. Женщина хранила их в банке из-под маринованного укропа и забирала их на определенные нужды, когда там собиралась достаточная сумма. Она заполнила машинку 6 парами, но, решив, что поместится еще одна, схватила пару длинных узких джинсов Рика. Выпало 2/4. Кейси механически полезла в карманы и вытащила остальное содержимое. Ее пальцы наткнулись на небольшой квадрат. Она вытащила его, и ее сердце сокрушилось. Это был презерватив в кармане ее 17-летнего сына. Женщина отбросила его, будто он обжег ее. Ее сын едва ли встречался с кем-то. Когда же он находил время, чтобы вступить во взаимоотношения, для которых нужен презерватив? Ощутив тошноту, она прислонилась к стене, сползла по ней и села на пол, обвив руками колени. Этого не могло случиться, только не с ее мальчиком. Медленно ее мозг оправлялся от шока и начал взвешивать варианты. Может быть, ей стоит пойти в школу, выдернуть его из класса и сделать очную ставку, лицом к лицу потребовав объяснения. Но не будет ли это слишком острой реакцией? Не должна ли она довольствоваться мыслью, что ее сын просто интересуется безопасными интимными отношениями? «Нет!» — пронзительно кричало ее сердце. Кейси не хотела, чтобы Рик вообще этим занимался. Несмотря на свои либеральные взгляды, сама мысль об интимной жизни детей была ей ненавистна. Микроволновка запищала, и женщина поднялась на ноги. Когда шок немного ослабел, ярость заполнила пустоту. «Где же он его взял? И с кем он собирался им воспользоваться?» А знал ли об этом его отец? А, было ли это его идеей? Да, ее мысли выкристаллизовались, и все стало понятно. На прошлых выходных он был у своего отца. Сделать что-то глупое, наподобие того, чтобы дать своему сыну презерватив, было так похоже на Джерри. Этот человек, наверное, подумал, что у Рика такая же испорченная мораль, как и у него самого, и он попытался тем самым защитить сына от ошибок. Микроволновка опять запищала так, будто этот прибор пытался развратить ее сына. Кейси схватила стеклянную тарелку с супом и швырнула ее в раковину. Тарелка при этом разбилась. Но это ничего. В любом случае, она уже больше не испытывала голода. Вместо этого она резко схватила телефон и набрала номер своего бывшего мужа в Ноксвилле. «Джерри Флагерти», — сказал он невинно. «Ты что себе позволяешь?» — негодуя воскликнула она. «Кейси!» — он казался искренне смущенным. «Да, это я. Кого же еще ты можешь довести до бешенства, даже не находясь рядом, а?» «Ну, а в чем я виноват-то на этот раз?» «Ты давал или не давал нашему сыну презерватив?» «Что? Нет, я ему его не давал». «Тогда кто же? Могла это сделать Сандра?» «Нет, моя жена тоже его Рику не давала. Это нелепо. Как ты могла даже подумать о таком?» «А, ну, прости меня», — сказала она с сарказмом. «Но твой прошлый опыт помогает мне не слишком удивляться тому, что ты делаешь. Ты с ним говорил о них?» «Да нет, никогда». «Есть ли там кто-нибудь, с кем он встречается, а?» «Нет, мы не можем удержать дома Энни. У нее есть подруга Джонни, у которой машина. И кто знает, что они делают или с какими парнями встречаются, когда уезжают из дома». Новая, еще более сильная ярость поднялась внутри Кейси, подобно фейерверкам на 4 июля, и она заставила себя сесть на стул около стойки на кухне. «А тебе когда-нибудь приходило в голову не разрешать ей уходить?» «Да с какой стати? Мы ее еще ни зачем не застали». «А ты знаешь, куда она ездит?» «Ну, смотреть кино, в Бургер Кинг, на различные развлечения и в подобные места. Да перестань, Кейси, успокойся. Не то чтобы мы позволяли ей гулять всю ночь. Она дома в комендантский час». «Тогда почему же ты говоришь, что она встречается с парнями?» «Ну, потому что она девушка. Они именно это и делают». «Ты когда-нибудь проверял, находится ли она там, где сказала? Ты что-нибудь знаешь об этой Джонни? Ты знаком с ее родителями?» «Нет, Кейси. Дети находятся у меня на выходных. Я не очень близко знаком с родителями их друзей, и я не считаю это необходимым. Я просто сказал об этом, чтобы ты знала. Не о Рике стоит волноваться, если уж вообще волноваться о детях. А теперь скажи, что там с презервативом-то?» Кейси выпустила воздух и на мгновение уставилась на стойку. «Я нашла его в кармане его брюк. Если у него нет девушки там и нет девушки здесь, тогда он для чего ему?» «А скажи мне, может быть, он придерживает его на дождливый денек?» Беспечность этого замечания просто ошеломила ее. «Ты ведешь себя так, будто это пустяк, Джерри! Да это же твой сын!» «Кейси, моему сыну 17 лет. Очевидно, рано или поздно он начнет встречаться с девушкой. И, откровенно говоря, думаю, презерватив — это не совсем плохая мысль. Тогда ему лучше бы носить его с собой». Она заскрежетала зубами. «Говорит отец года. Вот не знаю, почему ты меня до сих пор удивляешь, Джерри?» «Кейси, да расслабься. Они же растут. Ты не можешь остановить их. Даже Марк скоро достигнет зрелости. В 12 лет голос начнет его меняться». «Да не пытаюсь я затормозить их рост», — постаралась держаться Кейси. «Я пытаюсь правильно их воспитать». «А, возможно, правильно их воспитать подразумевает ввести их во взрослую жизнь без болезней или беременностей. Может быть, это лучшее, на что мы можем надеяться». Словам бывшего мужа проникли внутрь нее, подобно обжигающей воде. Кейси отбросила телефон от уха и уставилась на него так, будто могла видеть там бывшего мужа через отверстие в трубке. Почему она вообще говорила с ним? У него же была животная мораль. Больше не злясь, Кейси повесила телефон на крючок в стене, оборвав связь. Она вошла в стадию опустошения. Быстро оправившись от шока, перейдя к злости, она теперь впала в депрессию. Все, что она могла делать, так это дожидаться возвращения детей из школы, чтобы узнать, откуда это у Рика. У нее было 2 часа, чтобы разработать план действий. Нужно ли ей орать, прочитать лекцию или наказать его? Или возможно ли, чтобы ее осенил взрыв мудрости, чтобы обратить этот кризис в прекрасный опыт, которым дети всегда будут дорожить? Без шансов. Она подумала позвонить в клинику и сказать администратору закрыть офис на дневное время. Но вместе с тем она знала, что ей привезут два выводка щенков, у которых ей придется вывести глистов. Она подумала, что сможет сделать это и позднее, но она не могла себе позволить отказаться от работы. Закрытие клиники в 4 часа дня и отказ работать в субботу днем, и так это оставляло ей лишь немного часов, которые она проводила на работе, поэтому сейчас ей нужно было вернуться. Она вошла в комнату для стирки, загрузила джинсы и бросила найденный презерватив в свой карман. Затем, пытаясь разогнать мрачные мысли, гнездящиеся в уме, Кейси вернулась к пикапу. Напротив, через дорогу, ее соседка Бренда стояла, окруженная своими 4 детьми, у которых были самые различные оттенки рыжих волос. Они что-то задумали, но это не было чем-то необычным. Бренда, которая обучала детей дома, обладала наиболее творческим разумом, чем все люди, которых Кейси когда-либо встречала. Особенно ярко ее творческая жилка проявлялась, когда ей нужно было научить чему-то детей. Возможно, она учила их на примере естественной охоты или демонстрировала им пищевую цепь, собирая жуков в саду, преподавая им жизненный урок, который они никогда не забудут. Внезапно Кейси почувствовала себя ужасной матерью, не заслуживающей детей, которые были ей вверены. Когда она отъехала, то увидела Дэвида, мужа Бренды, который сдвигал столы для пикника на площадке между домами. Он всегда был участником и партнером в воспитании детей, зарабатывая на жизнь краснодеревщиком в своем цехе на заднем дворе. Со своими рыжими волосами и небольшим животом он никогда не был добычей женщин в Бризвуде. Но если бы ей выпал шанс, то Кейси продала бы все, что у нее было, чтобы иметь мужа такого, как он. Она бегло помахала ему, проглотив злость на своего бывшего мужа. Женщина заслуживала большего, чем одной воспитывать детей, и, что более важно, они тоже заслуживали лучшего. Глава 5. «Давайте, поторапливайтесь, пошли. Нам нужно развесить украшения перед вечеринкой». Тон Бренды Додд был более торжественным, чем у сержанта, когда она осматривала площадку между ее домом и соседним домом Тори. Дэвид сдвинул 2 стола для пикника, установив их в центре площадки для веселья по случаю дня рождения Джозефа. Хотя Джозеф и выпрыгнул из кровати тем утром, заявив, что с ним все в порядке, он все еще выглядел слабым. «Но у нас же нет гофрированной бумаги», — подметил он. «Что же мы будем развешивать?» Бренда улыбнулась, подняв брови. «Ты купил упаковку туалетной бумаги, как я тебя просила?» «Да», — отозвался Дэниел, — «но я не пойму, почему дети просто не могут пойти в дом, если им нужно будет сходить в туалет?» Бренда расхохоталась. «Туалетная бумага нужна для украшения!» Все 4 детей посмотрели на рулоны туалетной бумаги в своих руках с выражением полного недоумения на лице. «Мы будем украшать туалетной бумагой?» — спросил именинник. Его огненно-рыжие волосы еще больше подчеркивали его бледность при ярком солнечном свете. «А разве это не против правил этикета Эми Вандербилт?» Лия нашла копию 30-летней давности книги по этикету Эми Вандербилт на распродаже изношенных книг и читала ее словно роман, когда не было уроков. «Я никогда ничего подобного не читала в книгах». «И это кажется мне довольно грубым. Ты так не думаешь?» «Поверь мне», — сказала Бренда, — «смотри». Подобно ученому, который пытается продемонстрировать жизнеизменяющий эксперимент, она отмотала 2 ярда туалетной бумаги из своего рулона. «За мной, войско! Я собираюсь показать вам, как развесить самые сказочные украшения, известные человеку на день рождения. И все это за стоимость упаковки из 6 рулонов туалетной бумаги. Вот». Дети начали повторять за ней с опаской. Бренда рассмеялась, глядя на выражение их лиц, когда подошла к центру пустой площадки. «Эх вы, маловеры!» Она посмотрела на кроны огромных дубов и вязов по всему двору. Отклонившись назад, она бросила рулон туалетной бумаги на ветви над головой. Бумага зацепилась за сук, а рулон упал на землю, размотав за собой длинную ленту. «Круто!» — закричал Дэниел. «Мама разрешает нам обмотать весь двор!» Смущенное выражение лиц обратилось в выражение абсолютного удовольствия, когда дети присоединились к маме, визжа, смеясь и забрасывая свои рулоны. Когда на землю упал картон, оставшийся от рулона Бренды, она отступила назад, наблюдая за тем, как ее дети бросают мотки белой туалетной бумаги, а та цеплялась за ветви деревьев, будто специально приготовленная гофрированная бумага. «Бренда, да ради бога, скажи, что ты делаешь?» — закричал Дэвид, высовываясь из окна цеха за домом. «Ты чему их там учишь?» «Как завязывать шнурки на ботинках, Дэвид?» — весело крикнула Бренда. «Приходи, поможешь нам!» Он тут же вышел и встал, уперев руки в боки с обеспокоенной усмешкой на лице. «А как же мы это дело снимем?» «Не беспокойся, бумага сама спадет. Мы просто стащим ее после вечеринки». «Ну, а что, если дождь пойдет?» «Он не посмеет». Выражение лица Дэвида было таким комичным, что Бренда громко рассмеялась. «Ты надуешь шарики? Мы не могли себе позволить надутые гелиевые, поэтому я подумала, что мы сами дружно будем их надувать, пока у нас не закончится воздух». «Мама, а можно еще туалетной бумаги?» — спросила Рэйчел. «У меня закончилось». «Этого достаточно», — отозвалась Бренда. «Посмотрите-ка на деревья. Не правда ли красиво? А теперь давайте, помогите мне с шариками. Мы будем их надувать, связывать вместе и привязывать наверху, к скворечникам». Лица ее детей свидетельствовали о том, что они подхватили идею своей матери. Если бы она предложила взять лопаты и выкопать яму, ребята были бы убеждены, что это весело. Они надували шарики, пока не надули половину, но становилось все жарче, и Бренда поняла, что к началу веселья они уже будут почти расплавленными. Джозеф выглядел особенно изможденным. Он был бледен, вспотел и тяжело дышал. «Дэвид, а почему бы тебе не повесить разбрызгиватель на заднем дворе, пока мы надуваем шары?» — предложила она. «Это будет одним из развлечений на празднике. Когда детям будет жарко, они смогут бегать под разбрызгивателем». «О, хорошая мысль», — сказал Дэвид. Он и сам вспотел, и его рыжие волосы распались на отдельные мокрые кучерявые пряди. «Но они же все будут мокрые», — сказала Лия. «Кто-то когда-нибудь слышал, чтобы пойти на день рождения и там промокнуть?» «А вот мисс Вандербилт это бы очень понравилось», — уверила ее Бренда, когда Дэвид направился к заднему двору. «Давайте-ка быстренько несите остальные шары и начинайте надувать». Бренда наблюдала за тем, как ее дети пыхтели. Но когда женщина заметила, что Джозеф тоже только наблюдал, она взъерошила его влажные волосы и сказала: «Джозеф, ты себя нормально чувствуешь?» «Да, ма», — ответил он, — «просто мне жарко». «Хочешь пойти посидеть немного под кондиционером, попить?» «Нет, мама, я просто постою под разбрызгивателем и немного остыну». Она ожидала, что он побежит туда, но вместо этого он просто поплелся на задний двор. «Джозеф!» — крикнула она ему вслед. «Напомни папе, чтобы вода не брызгала на туалетную бумагу». «Хорошо». Они закончили надувать шары, и к 2 часам двор выглядел празднично и заманчиво. Одновременно подъехали 2 машины, и из них выскочило 8 довольных, обучающихся дома мальчиков. Бренда проводила родителей назад, домой, чтобы они провели время наедине, убедив их в том, что дети будут под тщательным присмотром. Она увидела, как открылась передняя дверь дома Салливанов, и оттуда вышла Тори со Спенсером и Британи. Спенсеру было достаточно одного взгляда на туалетную бумагу на деревьях, чтобы вырваться и убежать от мамы. Британи начала подпрыгивать, как мячик. «Смотри, мамочка, смотри!» Тори, одетая в нежно-голубой костюм с шортами, который так подчеркивал ее глаза, выглядела как модель, которая приготовилась к фотосессии. Бренда подумала о том, что Тори напрасно сделала прическу и накрасилась, так как, скорее всего, она все равно вспотеет, и все это потечет. Приближаясь к толпе, Тори бросила на Бренду взгляд, говорящий: «Что ты придумала на этот раз?» «Бренда?» «Мы все это снимем, обещаю», — отозвалась Бренда, подняв правую руку в знак клятвенного обещания. «Дети это обожают». Бренда знала, что для Тори это недостаточно веская причина, чтобы развести беспорядок в обоих дворах. Но это было лучшее, что она могла придумать. Спенсер и Бриттани бросили свои подарки в центр стола, где кучей лежали остальные подарки. «Открой мой первым, хорошо, Джозеф?» — требовал Спенсер. «Открой его сейчас!» Джозеф, который уже остыл, так как был полностью мокрым, покачал отрицательно головой. «Не могу, Спенс, еще не время». «Ну почему?» — воскликнул Спенсер, а затем быстренько сменил передачу. «А чего ты мокрый?» «На заднем дворе работает разбрызгиватель», — терпеливо объяснил Джозеф. «Можешь поиграть под ним, если хочешь». Спенсеру не нужно было слышать что-либо еще. Он спрыгнул со стола для пикника и опрометью бросился на задний двор. «Спенсер, нет!» — закричала вслед Тори. «Сегодня я дважды его купала, и это уже его третий наряд». «Да он высохнет!» — засмеялась Бренда. «Перестань, Тори, это же часть развлечений. Там Дэвид, он следит за всем». «Ну, мы можем сбегать домой и переодеться в купальники». «Нет!» — запротестовал Спенсер на эти слова матери. «Веселее в одежде!» Тори вздохнула, не желая переодевать их в четвертый раз. У Бриттани же почти случился припадок истерики. «Я тоже, мама, ну можно я тоже обольюсь?» Бренда знала, что для Тори «обольюсь» подразумевала внеочередную грязь, но та все-таки, наконец, предала и второго ребенка воде. Заставив себя отвлечься от мокрых детей, Тори оглянулась на других ребят. «А, все дети разного возраста. И что, все они не в школе?» — спросила она. «Они все занимаются дома», — ответила Бренда. «Мы вместе ходим на поле и тому подобное. Я подумала, что им понравится праздник. Я отослала их матерей. Они могут воспользоваться перерывом». «Мама разрешает нам не учиться на дни рождения», — сказал Джозеф, взяв в рот шарик, чтобы надуть. Шар медленно наполнялся воздухом, и его лицо начало краснеть, когда он попытался дуть сильнее. «Погоди, погоди, я помогу», — сказала Тори, взяв один из шаров. Она быстро надула его, закрутила у основания и вручила Рэйчел, которая ожидала с ленточкой, чтобы завязать его. А Джозеф по-прежнему надувал свой. Наконец он сдался и отпустил шарик. Шарик полетел, крутясь в воздухе, и опустился на землю. Бренда прервала свое занятие и посмотрела на него. «Ты не смог его надуть, да, милый?» «Мне не хочется», — тихо сказал мальчик. «Ты хочешь опять пробежаться под разбрызгивателем?» Она убрала его рыжие волосы с лица и потрогала лоб. Он не был горячим. «Давай, это взбодрит тебя немного». «Да, может быть». Он медленно поднялся с лавки, чтобы пойти туда, но остановился и застыл. Бренда наклонилась, чтобы посмотреть ему в глаза. «Джозеф?» Он ничего не ответил, просто бессмысленно посмотрел в пространство, потом слегка покачнулся, пошел, прихрамывая, и ничком упал на землю. «Джозеф!» Бренда опустилась на колени рядом с потерявшим сознание сыном. «Тори, пойди, позови Дэвида!» Но Дэвид уже был тут. «Что случилось?» «Он потерял сознание. Принеси мне холодную тряпку или что-нибудь». Дэниел, который был насквозь мокрым от разбрызгивателя и прибежал следом за отцом, снял свою мокрую футболку и бросил матери. Она вся тряслась, когда начала гладить ею по лицу Джозефа. «Милый, проснись, Джозеф!» Его глаза медленно открылись, и он безучастно уставился на мать. «Он очнулся!» — облегченно закричала Бренда. «Дэвид, его нужно отвезти к доктору!» «А как же вечеринка?» — закричала Лия. «Мы не можем оставить всех гостей, их мамы уехали!» Тори беспомощно посмотрела на Дэвида и Бренду. «Послушайте, вы двое можете отвезти его, а я здесь обо всем позабочусь». «С ним ведь все хорошо? С тобой все хорошо, милый?» — спрашивала Бренда, пытаясь успокоить голос, чтобы не испугать Джозефа. «Я могу отвезти его сама. Дэвид, ты можешь остаться здесь и провести вечеринку. Просто оставь Джозефу немного торта, ну и все его подарки. Нет смысла ведь, чтобы все расходились по домам, не так ли?» «Хорошо», — сказал он, и Бренда знала, что он тоже пытался сдерживать озабоченность в голосе. «С Джозефом все будет в порядке, и все это добро будет на месте, когда вы вернетесь. Лия, пойди, приготовь ему перемену одежды, чтобы мама сняла с него мокрую». Бренда уже подняла Джозефа на ноги и вела его к машине. Она пыталась открыть дверцу, и Дэвид пришел ей на помощь. «Дэвид, я позвоню тебе после приема врача, хорошо? А вы просто веселитесь. С Джозефом все будет в порядке». «Сколько раз они все повторили это?» — подумала она. «И говорили ли они это ради детей или ради себя?» Дэвид помог Джозефу забраться в машину, когда мокрые дети, некоторые от разбрызгивателя, а некоторые от пота, столпились вокруг. Лия пробралась сквозь эту толпу и вручила Бренде сумочку и перемену одежды для Джозефа. Когда машина отъехала, Джозеф печально посмотрел в окно. «Ну», — бодро сказала Бренда, когда они выехали из тупика, — «теперь мы все будем помнить эту вечеринку, не так ли? Годами будем мы потом говорить. А помните 9-й день рождения Джозефа, когда он упал в обморок?» Джозеф по-прежнему смотрел в окно. «Туалетная бумага лучше, чем гофрированная, да?» — тихо спросил он. «И ведь красивее. Мне было весело еще до приезда гостей». Бренда попыталась сдержать слезы, поторапливаясь в приемную врача. Глава 6. Приемная педиатра была переполнена больными детьми и младенцами, которые ожидали ежемесячной проверки. Пока они ожидали приема, Бренда могла только воображать разочарование Джозефа из-за того, что ему пришлось пропустить день рождения, о котором он говорил неделями. Ее сердце опустилось, и она все еще не могла избавиться от испуга, когда увидела, как ее ребенок на ее глазах потерял сознание. «Может быть, это сахар в крови, как предположил Дэниел? Может быть, не стоило готовить на завтрак булочки с корицей? Но ведь она хотела приготовить что-то особенное на его день рождения. Может быть, он не до конца восстановился после вирусного заболевания, которое перенес несколько недель назад? А, возможно, мальчику было слишком жарко?» Несмотря на то, что ей так хотелось поверить в эти простые и ничем не угрожающие объяснения, ее сердце не находило в них утешения. Что-то было не так с Джозефом, что-то ужасное происходило с ним. Он положил голову на спинку стула, и его маленькое тельце совсем ослабело. Его лицу по-прежнему не хватало цвета, а его волосы беспорядочно высохли, так как перед этими их не расчесали. Бренда ломала голову, пытаясь придумать что-то, чтобы занять время. Она пообещала Джозефу, что занятий сегодня не будет, поэтому она не хотела упражнять его в таблице умножения или тренировать в правильном написании слов. Нет, она собиралась сдержать свое слово. «Сегодня день веселья», даже если им приходится проводить его в приемной доктора. Бренда залезла в свою большую сумочку, в которой носила всяческие детские принадлежности, и вытащила миниатюрный блокнот. Она также вытащила зеленый фломастер из упаковки фломастеров и карандашей, который всегда лежал на дне ее сумки. Джозеф посмотрел, будто ожидая, что она даст их ему, но вместо этого она положила упаковку назад и начала рисовать только зеленым фломастером. «Что рисуешь?» — спросил он. «Не спрашивай, просто жди». «Это для меня?» Она улыбнулась и прикрыла бумажку, чтобы он не видел. «Минуточку, ты увидишь». Бренда закончила рисунок, затем вырвала листок и помахала им. «Что это?» — спросил Джозеф. Она написала единицу, а затем 6 нулей в центре страницы. «Это купюра на $1 000 000», — гордо заявила она. «Купюра на $1 000 000?» — спросил Джозеф. «А разве такие делают?» «Ну, я не знаю», — просто ответила Бренда. «Но я подумала, что такой ребенок, как ты, на свой 9-й день рождения заслуживает не меньшего, чем купюру в $1 000 000. Вот. Поэтому мне захотелось подарить тебе ее». Она вручила сыну купюру. Он улыбнулся. «Ха, спасибо, мама». «А теперь ты должен потратить ее». Он скептически посмотрел на мать. «Потратить? Как?» Бренда достала из сумочки ручку и протянула сыну блокнотик. «Тебе нужно записать все, на что ты потратишь $1 000 000, но тебе нужно истратить все до цента». Улыбка Джозефа превратилась в подозрительный хмурый взгляд. «Ты хочешь обманом заставить меня заниматься математикой?» Это было бы хорошим ухищрением, но у нее не было таких намерений. «Нет, это просто игра, Джозеф!» Его брови округлились, когда вернулась усмешка. «Посмотрим, получится ли у тебя. $1 000 000 — это много денег, ты же знаешь!» Джозеф с улыбкой посмотрел на купюру, будто был не в состоянии поверить в свою удачу. «Хорошо. Ну, что бы ты купил в первую очередь?» Джозеф опять положил голову на спинку стула и закрыл на мгновение глаза в раздумьях. Когда он их открыл, Бренда увидела в них блеск. О, это восторг! Он уже чувствовал себя лучше. «Я знаю», — сказал Джозеф, — «полный грузовик туалетной бумаги, чтобы мы могли украсить дворы всех соседей и улицы до самых гор». Бренда посмотрела на него сделанным отвращением. «У тебя $1 000 000, и ты бы купил на них туалетную бумагу?» «Но ведь было весело». «О, хорошо, тогда запиши это». «А сколько это будет стоить?» «Ну, все зависит от того, где ты купишь. Ну, где-то 10-15 баксов. Что еще?» Джозеф на мгновение задумался. «А сколько будет стоить бассейн?» «А, все зависит, — начала Бренда, — маленький надувной или бассейн для Олимпийских игр с мраморными боками и матрасами, плавающими на поверхности». «Да, один из таких». Бренда пожала плечами. «Не знаю, но думаю, что 30 000 было бы достаточно. Что же еще?» Джозеф вычел 30 000. «У меня остается все равно достаточно много. А как насчет машины с откидным верхом?» «Какой именно?» «Ну, с откидным верхом». Бренда представила, что ее сын прокручивает в мозгу базу данных минивэнов и старых пикапов. Наконец он удивил ее. «Ягуар с откидным верхом!» «А, телевизор», — подумала Бренда, ведь все это отложилось у него в голове за тот единственный час в день, когда она разрешала Джозефу смотреть телевизор. «Хорошо, а какого цвета?» «Красного». Он начал записывать, а она стала думать, сколько же будет стоить такая машина. «Ну, запиши $100 000. Не знаю, сколько точно она стоит, но думаю, где-то в этом диапазоне». «Сколько у тебя осталось?» «Очень много», — сказал он. «Я никогда столько не потрачу». Джозеф провел некоторое время в размышлениях, затем взглянул на мать широко открытыми глазами. «А как насчет большого красивого дома для тебя? Где-то за 40 000, да, или около того?» Бренда не хотела лопать его мыльный пузырь настоящей стоимостью недвижимости или говорить ему, что дом, в котором они живут, на выплату которого они с трудом наскребли денег, стоил гораздо больше этого. «Спасибо большое! А что еще?» «Новую лошадь Брайана?» — спросил Джозеф. «Ну, ты знаешь, жеребенка». «Ты что, хотел бы купить эту лошадку?» — заинтересованно спросила она. «Ну, если бы у меня был миллион, то да». «А, хорошо, запиши». Она позволила ему придумать цену. «Ну, а что еще?» «Уроки грубости для Лии, так как она постоянно об этом беспокоится». «Ты что, имеешь в виду уроки этикета, Джозеф?» «Ну, да, как бы там ни было. Она так боится сделать что-нибудь неправильно, мам. Нам нужно послать ее в школу хороших манер, чтобы она научилась всему правильному». «О, она бы оценила это», — улыбнулась Бренда. «И уроки гольфа для папы и Даниэла, и клюшки. Папа слишком тяжело работает». «О, хорошая идея, я согласна». «А для Рэйчел, — добавил Джозеф, — несколько новых платьев. Она захвачена своим внешним видом». Бренда усмехнулась. «Захваченный» — это было одно из словарных слов на этой неделе, и она была горда слышать то, как ее сын употребляет его. «Ну, а что еще?» Джозеф закатил глаза, поразмыслив над возможностями. Мгновение он понаблюдал за детьми, болтающимися в комнате ожидания, которые гоняли туда и обратно, играли с игрушками в углу, но она знала, что он все еще думал. «Видеокамеру», — сказал Джозеф более мягко, — «чтобы я мог записывать свои дни рождения, когда меня там не будет». Взгляд Бренды мгновенно стал серьезным, и она посмотрела на сына. «Я знаю, ты расстроен». «Ничего», — отозвался он с улыбкой. «Было очень весело украшать деревья туалетной бумагой, ну и все такое. А как ты это придумала?» «Да эта идея просто сама посетила меня. Необходимость была матерью открытий. Большинство ее творческих мыслей происходили от бедности. У нас никогда не было денег, Джозеф, чтобы разбрасываться ими вокруг. Только туалетная бумага». Сын засмеялся. «Думаешь, папа снимет бумагу до нашего возвращения домой?» Бренда подумала над этим. «Это в стиле Дэвида — избавить ее от лишней работы». «Скажу тебе кое-что», — отозвалась она. «Перед отъездом отсюда мы позвоним ему и попросим все оставить на месте». «А что, если ночью пойдет дождь, мама? Тогда бумага превратится в кашицу и упадет на землю». «Не беспокойся, сегодня был прекрасный день, и завтра тоже будет. Мы снимем бумагу завтра. А сегодня у тебя день рождения, целый день, и поэтому бумага останется на деревьях». «Хорошо», — сказал он. Джозеф вернулся к своему списку и пытался продолжать думать о других способах потратить свой миллион долларов, когда, наконец, в дверях появилась медсестра. «Джозеф Дотт?» Бренда быстро поднялась и кивнула головой медсестре. Джозеф вернул маме блокнот и прошел за медсестрой в комнату для осмотра. Доктор надел стетоскоп и внимательно послушал сердце Джозефа. Пока он слушал, Бренда смогла увидеть, что что-то обеспокоило его. Наконец он закончил, опустив рубашку мальчика. «Бренда, я думаю, нам нужно сделать Джозефу несколько анализов». «Каких анализов?» «А, несколько проб», — сказал он уклончиво. «Мы просто хотим предпринять все меры предосторожности, чтобы ничего не упустить. Вы можете отвезти его в больницу Святого Фрэнсиса?» Хотя его голос был спокойным, вопрос подразумевал срочность. Бренда нахмурилась. «Прямо сейчас?» «Да, я бы очень хотел посмотреть результаты анализов. Не совсем нормально, чтобы такие сильные дети, как Джозеф, теряли сознание на свой день рождения. Правда, сынок?» Доктор нежно похлопал Джозефа по плечу. «Я попрошу медсестру позвонить и договориться об анализах. Вы сможете побыть там какое-то время». Бренда тихо кивнула и попыталась выбросить из разума мысли о счетах, которые накопятся в результате этих анализов. она быстро стала оценивать, все ли из них были необходимыми. Но затем мать отбросила такие мысли, и если врач считал, что эти анализы необходимы Джозефу, тогда он сдаст их. Пока Джозеф находился вне комнаты, выбирая в огромной корзине для наград идеальную наклейку для выигрыша, мать остановила доктора в холле. «Доктор, может ли это быть чем-то серьезным?» — мягко спросила она. Он с трудом посмотрел ей в глаза. «Не могу сказать, Бренда. Думаю, с ним все в порядке. Просто немного перегрелся, немного перевозбудился. Но я хочу быть уверенным». Он поторопился, что-то записывая в карточку, и попытался отойти от нее. Но Бренда вновь остановила его. «Что вы пытаетесь найти?» Доктор по-прежнему не смотрел на нее. «Да ничего конкретного, просто анализы очень помогут нам продиагностировать его, если это будет необходимо». Отчаяние вспыхнуло в ее сердце. Ей захотелось схватить доктора за горло и заставить посмотреть на себя. Но Бренда была не такой. Ощутив безысходность, она пошла оплачивать счет, зная, что им придется сократить бюджет, выделенный на питание. Но она была готова и полностью отказаться от пищи, если бы это понадобилось для помощи ее сыну. Бренда пыталась сдержать слезы, накатывавшиеся на глаза, пока вела Джозефа назад, в машину. Глава 7. Кейси повернула в кедровую рощу и увидела туалетную бумагу, которая свисала с деревьев на площадке между домами Доддов и Салливанов. К чему бы это все было? Она подумала, что подобные выходки могут происходить только в доме, где есть подростки. 12-летний Дэниел, возможно, уже достаточно повзрослел, чтобы приобрести друзей по разным проделкам. Но среди белого-то дня... Слишком занятая, чтобы думать об этом, женщина подъехала к дому как раз в то же время, когда школьный автобус подошел к въезду в тупик. Она вышла из машины и подождала, пока ее пес, который несся к ней, не изменил свое направление и не поскакал к автобусу. Марк вышел из автобуса и потрепал уши собаке, прежде чем войти в тупик. «Привет, ма! Посмотри-ка на двор Дэниела! Круто! А чего это ты дома так рано?» «Мне нужно поговорить с твоим братом». Кейси поцеловала сына в лоб, но тот отскочил, будто боясь, что кто-то может увидеть это. Она восприняла отпор без обид. «Ну, как прошел твой день?» «Нормально». Он направился в дом, и она следом за ним. Марк бросил свой рюкзак сразу за дверью, а она схватила рубашку, прежде чем Марк бросит ее куда-нибудь, и развернула его назад. «Отнеси-ка рюкзак в свою комнату, парень». «Но у меня же домашнее задание». «Ты планируешь выполнить его здесь, на полу кухни?» «Ну нет, но...» «В свою комнату, Марк!» Он застонал и схватил рюкзак. Кейси услышала, как к гаражу подъехала машина и выглянула за дверь. Рик и Энни, очевидно, ссорились по какому-то поводу. Она вздохнула. Кейси подумала о том, было ли мудро позволять им ездить в школу и назад вместе, тогда как они едва терпят друг друга дома. С другой стороны, она не хотела разрешать Энни ездить домой вместе с Марио Андретти, красавчиком, у которого было больше штрафных талонов, чем наезженных миль. Рик вышел и хлопнул дверцы машины. «Ты такой придурок!» — пронзительно закричала Энни, когда вышла, и еще сильнее хлопнула дверцы со своей стороны. Они оба вломились в дом, как торнадо. «Хорошо, в чем дело?» — возмутилась Кейси. «Он просто придурок!» — повторила Энни, отбрасывая свои длинные каштановые волосы с плеч. «Я попросила его подвезти одну мою подругу домой, а он ответил «нет» прямо ей в глаза. Это было так унизительно!» У двух подростков, которые были такими разными, движения оставались идентичными. Одновременно они бросили свои рюкзаки у двери и направились к холодильнику. «Я не обязан развозить твоих подруг да по всему городу», — сказал Рик, оттолкнув Энни плечом со своего пути. Энни стукнула его локтем. Она не живет по всему городу, только милю в сторону гор. Это было по пути. Тебе бы вот это ничего не стоило. Когда получишь свою машину, то сможешь ездить на ней куда захочешь. А я не такси для тебя и твоих подруг, поняла? Ну, мне кажется, что я не получу машину, так как ты маменькин золотой мальчик, а я средний ребенок. Я всегда остаюсь ни с чем. Может быть, если бы твое отношение изменилось, тогда тебе бы купили. «Хей!» — закричала Кейси. «Хей!» На второй крик они оба обернулись, будто объединившись в своем негодовании из-за ее вторжения. Кейси подобрала оба рюкзака. «Отнесите их в комнату!» — приказала она. «А что ты вообще делаешь дома?» — спросил Рик, будто у нее вообще не было здесь дел. «Потому что хотела поговорить с тобой», — коротко сказала она. «А теперь унесите-ка отсюда свои рюкзаки». Они схватили их, а Рик пробормотал. «Великолепно! Нет здесь ни минуты покоя. Энни визжит на одно ухо, ты кричишь в другое. Ненавижу это место!» Хотя более хрупкая мать могла бы быть ранена этими словами, Кейси восприняла их достаточно спокойно. Рик имел склонность драматизировать, а так как он говорил с одинаковой любовью о школе, работе и о доме своего отца, она не воспринимала это на свой счет. Она просто решила, что не позволит его гневу сбить ее с курса. Весь день Кейси до пары из мозгов думала о презервативе в его кармане. Теперь же она не могла решить, сказать Рику все в лицо перед двумя другими детьми или пройти за ним в комнату. Она решила пойти в комнату. Он не осознавал, что она идет за ним до тех пор, пока не бросил рюкзак на кучу грязного белья на полу своей комнаты. Обернулся и увидел мать у дверей. «Ты преследуешь меня?» — тут же обвинил ее Рик. «Да, я преследую тебя». Кейси вошла в комнату и закрыла за собой дверь, пообещав себе не начинать с источника отвратительного запаха, висящего в воздухе. «Нам нужно поговорить!» Рик отбросил какую-то одежду с дороги и бросился на кровать. «Я тяжело тружусь в школе весь день, всю дорогу меня пилили, а теперь еще и это!» Бренда подумала переубедить его, что это не будет таким плохим, но затем опять потрогала квадратики с фольги в своем кармане, решив, что это будет еще хуже, чем он может себе представить. Она чувствовала, как трясутся ее коленки, и решила, что ей стоит присесть, поэтому сбросила одежду со стула на пол в новую кучу и села. «Рик, я нашла кое-что, когда стирала». «Правда?» — спросил он безразлично. «Я что, опять оставил деньги в карманах?» Она остановила на нем взгляд, думая, действительно ли он был невиновен или только прикидывался. «Нет, Рик, не деньги». «Тогда что же?» Вдруг лицо его изменилось, будто до него дошло, о чем она говорила. У Рика перехватило дыхание. «А ты нашла...» Его голос замер, будто он не осмеливался произнести это слово. «Да, это был презерватив», — сказала она и ощутила, как ее лицо покраснело. Кейси поняла, что может зарядить длинную проповедь на повышенных тонах, а это привлечет других детей из своих комнат. Тем самым это отбросит Рика в оборонительную ярость. Она не хотела, чтобы случилось что-нибудь такое поверхностное и разрушительное, поэтому облокотилась на коленки и попыталась подумать. «Рик, я хочу, чтобы ты объяснил, откуда он у тебя?» Рик уставился на нее, хмурясь, пока его рот открывался, а она собралась отвечать на обвинение в том, что вторглась в его личную жизнь. «Ты думаешь, это у меня для себя?» Это не был ответ, которого женщина ожидала. «Рик, ты что, думаешь, я глупая?» «Я тоже не глупый, мам. Я не могу поверить в это. У меня неприятности за то, что я даже не...» «Рик, он был в твоем кармане. Да мне наплевать, где он был. То, что я ношу его с собой, не означает, что я купил его и планирую им воспользоваться». Тогда почему же он у тебя? Да у каждого мальчика в школе он есть. Кейси закрыла глаза, почти дымясь от возмущения и скрипя зубами. «Рик, меня не интересует, если каждый мальчик в школе решит прыгнуть в воду со скалы. Я не хочу, чтобы мой сын...» «Да нет, ты не поняла», — резко отрезал он. «Мам, нам их дали в школе, в классе». Глаза Кейси расширились, а рот широко открылся. Она не могла этому поверить. Она ослышалась. Неужели он сказал «нам их дали»? «Да, у нас был день знакомства с презервативами, если ты можешь поверить в это, мам. Это самая большая шутка года в школе от 7 класса и старше. Они собирают детей в одну комнату и начинают читать лекцию о безопасных интимных отношениях и тому подобном». Он сказал это просто как о факте, будто его мать вполне естественно должна была воспринимать это и понимать. «О, ну, конечно же, день знакомства с презервативами». Но ведь это было не так. Ее сердце пришло в неистовство, поэтому Кейси поднялась, глядя сыну прямо в глаза. «Ты серьезно хочешь сказать мне, что они раздавали их в школе?» «Да», — ответил Рик. Теперь он усмехался, наслаждаясь ее шоком. «Рик, я знаю, что иногда бываю наивной, но я не с другой планеты прилетела». «Мам, я говорю тебе правду. Вот позвони в школу и спроси». Ее сын редко предлагал позвонить в школу по какому-либо вопросу. Такое его предложение привело ее к выводу, что, скорее всего, он говорил правду. «Когда это произошло?» «В прошлую пятницу», — отозвался Рик. «А почему ты не рассказал мне об этом?» Он лишь пожал плечами. «Да просто это не особо важный вопрос, мам. Кроме того, довольно странно разговаривать с тобой об этом». «А почему ты его просто не выкинул?» «Я хотел, да потом забыл. Если бы ты нашла его в мусоре, то пришла бы в такое же неистовство. Мам, ну посмотри на вещи реально. С кем мне его использовать? У меня даже девушки нет». Женщина вздохнула и в бессилии села на стул. «Я знаю. Именно поэтому я и пришла в замешательство. То есть не то, чтобы я не могу найти девушку, если бы я захотел. У меня назначено свидание, мам, на школьный бал». Она не хотела этого слышать. «О, правда? И кто это?» — выдавила она из себя вопрос. «Дженни Брэдфорд». Образ девушки всплыл в памяти. Много лет она была в танцевальном классе вместе с Энни. Ее мать Кейси знала лишь поверхностно. «А, красивая девушка». «Да, очень». Розовые пятна появились на щеках сына, разоблачая его смущение. Он отвернулся. «Ну, не то чтобы я влюбился в нее или что-то такое. Скорее всего, это будет нашим единственным свиданием. Но это мой первый год в старших классах, поэтому я решил, что мне нужно сходить». Он заговорил о бале, полностью забыв о предмете разговора, но Кейси не смогла отвлечься от этого. «Так я просто выброшу его. Тебе ведь не нужно его придержать?» «Да отлично, мам! То, что я иду на бал с девушкой, не означает, что он мне понадобится. Ты ведь меня правильно поняла?» «Правильно», — сказала Кейси. Она подумала было ответить сыну, что он не пойдет на бал и что никогда не сможет встречаться с девушкой до самой женитьбы. Но это казалось немного радикальным. «Просто не могу поверить, что вам дали их в школе». «А разве у вас не было рассказов об этом, когда ты училась в школе?» Кейси попыталась вспомнить, что было 25 лет назад. Казалось, с тех пор прошло 3 вечности. «Ну, кажется, мы смотрели фильм «Роскошь на траве» о девушке, которая забеременела. Но, думаю, на этом все уроки и закончились». Кейси поднялась и, переступив через одежду, вышла из комнаты. Зазвонил телефон, и прежде чем она дошла до лестницы, Энни закричала. «Мам, это тебе!» Она пошла к дверям комнаты Энни. «Кто там, Энни?» «Да какой-то парень», — сказала ее дочь, держа руку на микрофоне телефона. Я ему: «А кто спрашивает?» А он отвечает: «Ее любимый пациент». Поэтому я типа: «А, ротвейлер!» А он говорит: «Ты называешь меня псом?» «Кто бы это ни был, мам, он очень кокетничал». «Рада, что ты смогла ответить ему тем же», — рассеянно пробормотала Кейси. Она спустилась по лестнице и ответила по радиотелефону в зале. «Алло!» «Кейси, привет, это я, Джон. Я имел в виду, что мой кот — твой любимый пациент, и я не кокетничал». Кейси рассмеялась. «Прости, я не знала, что ты это слышал». «Ты прощена. Просто хотел узнать, в котором часу ты хочешь, чтобы я заехал за тобой». Она нахмурилась. «Сегодня вечером? Неужели она что-то забыла?» Ее колебание говорило само за себя, и он простонал. «Ты сказала, что позволишь наконец-то пригласить тебя сегодня на ужин. Давай, Кейси, ты сейчас ведь не отступишься, не так ли? Я же неделями бегал за тобой, а это разрушает мою самооценку». «Джон, просто у меня сегодня был тяжелый день». «Кейси, ты же пообещала». «Я знаю, но...» «Давай, мы повеселимся, вот увидишь. Ты заслуживаешь сегодня отдыха». Она вспомнила о шуме Макдональдса и подумала, не туда ли он планировал повезти ее. Джон, который достаточно регулярно привозил своего гималайского кота, был привлекательным мужчиной. Кейси полагала, что должна быть польщена, если он заинтересовался ею. И, говоря по правде, ей нужна была компания взрослого человека. Держа телефон, она подняла руку к волосам и распустила хвост. «Ну ладно, думаю, я могу отвлечься». «А можно немного больше энтузиазма?» Она улыбнулась. «Я же сказала тебе, плохой день». «Ну, тогда позволь мне изменить его». «Было что-то обворожительное в его протяжно-ковбойской речи», — подумала она. Кейси взъерошила волосы, поразмыслив, сколько ей нужно времени на сборы. «Очень много, но, — подумала она, — это стоит того». «Ну, хорошо, заезжай за мной в 7». «Отлично, только не передумай, хорошо? Я слышал уже разные истории о смерти бабушек, работе допоздна, о родах собаки». Кейси заулыбалась и засомневалась, что это была правда. Когда женщина уже приготовила ужин детям, она поднялась наверх, чтобы собираться на свидание. «Увидимся позже, мам, я ухожу», — закричал Рик. Она наполовину спустилась по ступенькам, посмотрев вниз через перила. «А куда это ты собрался?» «На работу», — сказал он. Рик работал по выходным, упаковывая покупки в местном супермаркете, когда не помогал матери в ее ветеринарной клинике. «Ты не сказал мне, что сегодня работаешь». «Это не по расписанию, мам. Я поменялся с одним парнем, чтобы на школьный бал у меня был выходной». «А-а-а!» Она уже спустилась в холл. «Ну, тогда хорошо. Меня тоже не будет вечером, поэтому, полагаю, Энни останется дома с Марком». «Нет!» — она услышала сверху голос своей протестующей дочери. Энни молниеносно спустилась по лестнице. «Мам, у меня сегодня свидание». «Свидание? Во вторник-то вечером? Я не разрешаю тебе ходить на свидание среди недели». «Ну, мама, мне же 15, и папа мне разрешает». Она не хотела говорить о Джерри. «Ты никогда не бываешь у отца посреди недели. В этом доме есть определенные правила, Энни». «Мама, я спрашивала тебя на прошлой неделе, можно ли мне будет поехать сегодня вечером на бейсбольный матч, и ты мне сказала «да». Но ты мне не сказала, что пойдешь с парнем». «А я и не думала, что это такой важный вопрос. Пожалуйста, мам, это Ален Спревей. Мне он нравится уже несколько месяцев. И вот, наконец, он пригласил меня. Я хочу пойти». «Ну, хорошо. А что мне делать с Марком?» «Ох, не знаю», — ответила Энни. «Это не мое дело воспитывать Марка. Ты же мать». Марк вышел из кухни, и его рука была погружена в пакет картофельных чипсов. «Я не ребенок, ты же знаешь. Я сам могу о себе позаботиться». «Нет, «Я не оставлю тебя одного», — твердо сказала Кейси. «Ну, тогда отмени свое свидание». Кейси подумала было позвонить Джону и отменить встречу, но не хотела снова отказывать ему. Возможно, он больше не даст ей шанса. Она подумала, что может просто пригласить его к себе, покормить здесь, и они вместе смогут посмотреть телевизор. Но обычно такие встречи с мужчинами, когда кто-то из детей был дома, заканчивались не очень хорошо. Как правило, им хватало одного визита, чтобы решить, что она не в их вкусе. Смешно, что одинокие матери с нахальными детьми никогда не были в чьем-то вкусе. «Марк, я не хочу отменять свое свидание, но не хочу и тебя оставлять здесь одного. Ты можешь у кого-то переночевать?» «Это посреди недели-то?» «Нет, ох, ничего не выйдет», — Кейси застонала. «Да, я просто позвоню Джону». «Мам, ничего, я могу остаться один, вот правда. Дай мне шанс». «Нет, я еще не готова. Может быть, ты сможешь пойти с Энни на бейсбольный матч и на ее свидание?» «Да ни за что!» — закричала возмущенно Энни. «Я лучше умру, чем возьму его с собой на свидание». «А я умру еще до этого», — бросил в ответ Марк. Расстроенная Кейси направилась к телефону. Она набрала номер Джона, но того не было в офисе. Она оставила ему сообщение, чтобы он перезвонил. Правда, он тут же бы догадался, что она отменяет свидание, и отступился, что, скорее всего, и должен был бы сделать. Но она этого не хотела. Может быть, в конце концов, он и есть тот, единственный. Ожидая его звонка, Кейси пошла в душ, пытаясь позволить горячей воде снять напряжение ее тела. Она должна была бы ощутить облегчение, узнав, что Рик не покупал презерватив и не планировал им воспользоваться. И он не противился тому, чтобы она его выбросила, но тот факт, что школа раздала их, будто драже для свежести дыхания, возмущал ее. Она просто не знала, что с этим делать. Она смывала кондиционер с волос, когда услышала, как Энни кричит из холла. «Мама, телефон!» Кейси ополоснула волосы, обернула их полотенцем и побежала к аппарату. «Алло, Джон!» «Нет, мама, это я!» Это был Марк, и она нахмурилась. «Марк, я думала, ты внизу!» «Нет, я через улицу, мама!» «Я пошел посмотреть на двор Дэниела, как он украшен, и узнал, что они сами его украсили. Круто, правда? Мистер Дотт сказал, что я могу переночевать у Дэниела в комнате. Они учатся дома, поэтому мне разрешили остаться у них посреди недели». «Ну тебе же завтра в школу!» «А я завтра рано приду домой и соберусь. Ну что тут такого?» Кейси закрыла глаза. «Дай мне поговорить с Брендой». Марк попросил подождать, и Кейси услышала, как он разговаривает с Дэвидом. Наконец он вернулся. «Мам, ее здесь нет. Она повезла Джозефа к доктору». «А ты уверен, сын, что она не против?» «Да, конечно», — отозвался Марк. «Что еще? Я приду домой и заберу вещи». «Ох, иди домой и делай тут домашнее задание», — сказала мама. «А затем сможешь возвратиться туда». Она повесила трубку и села на кровать, размышляя над тем, будет ли мудро сегодня пойти на свидание. Не хотела ли бы она быть дома, когда Энни вернется со своего свидания? Не хотела ли бы она убедиться в том, что Рик после работы не пойдет веселиться? Не хотела ли бы она проверить домашнее задание Марка, чтобы увериться в том, что он выполнил все? Дверь открылась, и ворвалась Энни. «Мам, у меня нормально лежат волосы? А не слишком ли много подводки для глаз?» Кейси быстро взглянула на нее. Ее блузка слишком обтягивала фигуру, из-за которой Кейси готова была умереть, когда ей было 15. Она попыталась придумать хорошую причину, почему Энни необходимо меняться. Но девочка вернулась к сути вопроса. Блузка была не слишком короткой и не слишком обтягивающей. Женщина попыталась настроить мысли на что-то положительное. «Твои волосы выглядят шикарно», — сказала Кейси. «Да, ты выглядишь как звезда мыльной оперы». «А что по поводу подводки, мам?» «Да все выглядит прекрасно». прекрасно?» — переспросила Энни, топнув ногой. «Я не могу выглядеть прекрасно. Не все так прекрасно». Она побежала в ванную своей матери и начала рыться в ящике для косметики. «Милая, вообще-то я собиралась туда. Мне нужно готовиться к моему свиданию». «Ну, мам, мне нужна твоя помада. Посмотри на меня. Я же выгляжу ужасно, да?» «Да ты выглядишь замечательно», — сказала Кейси, зайдя за ней в ванную. «Перестань. Подвинься немного, чтобы я могла приготовиться». «Ну, мама!» Наконец, осознав кризис, к которому они пришли, Кейси уступила свой столик для косметики и села рядом на ванну, пока ее дочь паниковала по поводу своего свидания. «А расскажи мне об этом парне», — попросила она. «О, он такой симпатичный», — сказала Энни. «У него самые голубые глаза и полные губы». Кейси не особо хотела слушать о его губах. Она думала о том, не дали ли ему тоже кое-что в школе. «В котором часу ты вернешься домой, Энни?» «Ну, как только закончится игра. Разве что мы не поедем перекусить или еще куда-нибудь». «Никаких перекусить», — отрезала Кейси. «После игры отправляйся сразу домой». «Мам, да что ты беспокоишься? Тебя же здесь не будет». Тот факт, что Энни вернется в пустой дом без всякой подотчетности и с парнем, который только что просмотрел фильм о безопасных интимных отношениях, возмутил ее. Она приняла решение быстро поужинать с Джоном, а после отпроситься домой. Кейси должна была вернуться домой раньше дочери. «Я буду здесь», — уверила она дочь. «Я хочу, чтобы ты сразу же вернулась домой, Энни, потому что это не выходной». «Я знаю, мам, но все дети из школы будут на этой игре». «Я и так разрешаю тебе пойти на матч». «Ну, а почему же я не могу пойти погулять после?» «Либо соглашайся вернуться домой сразу после игры, либо ты вообще не пойдешь». «А если я останусь дома? Ты останешься со мной?» Самоуверенный тон побудил Кейси бросить что-то в ответ, но она остановилась. «Энни, а ты почему это со мной так разговариваешь?» «Да потому что ты со мной говоришь так!» «Я твоя мать!» «А я твоя дочь!» Это была одна из ужасных игр, в которые они играли. Как дети, когда они были маленькими и повторяли каждое слово, которое она произносила, до тех пор, пока их мать не приходила в неистовство, пытаясь остановить их. Громко вздохнув, Кейси направилась к шкафу найти что-то на вечер. Она вытащила простое платье и свитер и положила их на кровать. «О, ты же не собираешься это надевать, не так ли?» — протянула Энни. Кейси повернулась к дочери. «А что бы ты хотела, чтобы я надела, а?» «Что-то красивее». Энни подошла к шкафу матери и вытащила нечто более яркое. «Вот, надень-ка это». Что-то неестественное было в том, чтобы дочь помогала матери собираться на свидание, и поэтому Кейси ощутила еще большую подавленность. «Хорошо, Энни, я это надену. Спасибо». «Конечно. Если хочешь, могу помочь тебе с косметикой. Ты могла бы нанести больше румян, чем обычно». «Хорошо». Кейси направилась назад к косметическому столику, но Энни бросилась за ней. «Я еще не закончила, мам!» Женщина закрыла глаза. Предполагалось, что она станет довольной замужней женщиной, когда у нее будут подростки, которые уже встречаются. Предполагалось, что она должна будет достичь вершин своей жизни, а не соревноваться с дочерью за зеркало, чтобы они обе смогли собраться на свидание. Когда Энни наконец подвинулась, Кейси нанесла косметику, которой пользовалась очень редко, и влезла в платье. Может быть, в конце концов, и будет хорошо пойти куда-нибудь. Ей нужен перерыв от этой ответственности, от рутины и от постоянных запросов и требований. Было бы неплохо провести время в компании со взрослым мужчиной. И кто знает, может быть, из этого что-то да выйдет». Когда такая предполагаемая возможность пришла в ее мысли, она начала больше надеяться. Впервые она с нетерпением ожидала вечера. Глава 8. Бренда и Джозеф провели в больнице, как им казалось, часы, делая эхокардиограмму, муго-сканирование и сдавая другие анализы, о которых Бренда и не слышала раньше. Ей неясна была их цель, но она пыталась держаться бодро и веселить Джозефа, пока проходил этот ужасный день. «Что за ужасные вещи приходится ему переносить в свой день рождения?» — подумала женщина. Она бы сама с радостью перенесла все за него, даже если бы пришлось заново устраивать праздники и украшать деревья. Никто в больнице не предоставил ей результаты, поэтому, когда, наконец, Бренда направилась с Джозефом домой, у нее не появилось больше ответов, чем было до этого. Ей просто порекомендовали держать его в покое и давать ему достаточно отдыха. Они уже доедали поздний ужин из гамбургеров, которые Дэвид приготовил на гриле, когда позвонил доктор. «Я знал, что вы захотите узнать. Мне вернули результаты некоторых анализов», — сказал он Бренде. «Я бы хотел, чтобы вы показали Джозефа доктору Крису Робинсону. Он детский хирург-кардиолог». «Кто?» Она немедленно вскочила из-за стола и, взяв трубку радиотелефона, вышла в другую комнату, где дети не могли бы услышать ее. Дэвид пошел за ней. «Вы думаете, что это его сердце?» — тихо спросила она. «Ну, некоторые анализы показали, что оно немного увеличено. Мне трудно сказать, почему». «Увеличено?» Слово, казалось, обрушилось на ее мысли, не давая возможности думать логически. «Что могло причинить это?» «Ну, несколько факторов», — ответил врач. «Возможно, вирус, который у него был несколько недель назад. Или же болезнь, которая протекала несколько лет назад, могла навредить и только сейчас проявиться. Но я бы не медлил». «Я с самого утра позвоню доктору Робинсону, а вам нужно будет записаться к нему. Попытайтесь-ка сделать это как можно скорее». «Конечно, конечно, я первым делом позвоню ему». «Я бы очень хотел быть в курсе происходящего с Джозефом, поэтому, пожалуйста, напомните доктору, чтобы он извещал и меня о ходе событий». «Конечно», — снова повторила Бренда. «А что? Тоже мне тем временем делать? Я имею в виду для Джозефа». «Пусть он находится в покое». «Так, может быть, какие-то лекарства?» «А, конечно же. Есть множество способов решать подобные проблемы. Доктор Робинсон восстановит его на 100% в короткий срок. Не паникуйте до тех пор, пока не услышите, что он скажет». «Ха, не паникуйте». Слова казались такими никчемными и невозможными. Бренда медленно повесила трубку. «Его сердце?» — тихо спросил Дэвид, переведя дыхание. Она встретилась с ним взглядом и увидела в глазах мужа ужас. Бренда будто смотрелась в зеркало. Может быть и нет», — выдавила она в ответ. «Он хочет, чтобы мы отвезли его к детскому хирургу-кардиологу». Она прикрыла рот, дрожащей рукой, приглушая рыдание. «Дэвид, врач сказал, что его сердце увеличено». «Увеличено? А что это значит?» «Я не знаю». Она потянулась к нему, и Дэвид сильно обнял ее, будто крепость их объятий могла сдержать любое зло, выступающее против их сына. Они решили держаться вместе ради детей и не возвращаться к этой теме, пока дети не будут заняты в другой комнате. В доме находился и сын Кейси Марк. Он принес с собой монополию, в которую все сейчас играли. Оставшись наедине с женой, Дэвид прошелся по кухне, потирая лицо мозолистыми руками. «Ему нужен лучший уход, самый лучший». «Думаю, мне придется взять дополнительную работу», — сказал он. «Эти счета могут быть достаточно большими». «Все анализы мы сдали сегодня», — тихо сказала Бренда. Она сидела за кухонным столом с Библией, источником ее силы, но почему-то не могла сосредоточиться на словах, которые читала. «Какая у нас сумма взносов?» Дэвид закрыл глаза, опершись на стойку. $2000. Но это не покроет и 70% расходов. Прелести работы на себя. Много лет назад они решили, что так будет лучше для их семьи. Несмотря на скудный бюджет, платить налоги по самостоятельной занятости, иметь небольшую медицинскую страховку и все такое, что вытекало из этой самостоятельной занятости. Быть столяром на дому – это давало Дэвиду возможность помогать в домашнем образовании детей, находиться дома, когда Бренди нужно было отлучаться, и обучать ремеслу мальчиков. Дэниел уже помогает ему днем. Это действовало в их семье, и они не хотели ничего менять. Но временами, так как сейчас, они оба хотели бы получать преимущество программ работы в компании, в особенности медицинскую страховку. «Мы пройдем через это, Дэвид», — сказала Бренда. «Господь обеспечит. Он всегда делает это». Дэвид отвел взгляд. Именно так поступал он, когда Бренда заводила речь о духовном. Он не был глубоко верующим и считал ее веру ничем большим, чем просто поверхностными религиозными предрассудками. Она же пыталась не позволить случившемуся волновать себя. «Дэвид, он обязательно обеспечит, вот увидишь!» Она знала, что ее муж думал, как раз именно он сам все и обеспечит. «Мы пройдем все это», — наконец согласился он. «Кроме того», — сказала она, глубоко заглянув внутрь себя и найдя там оптимизм, которым славилась, — «я не думаю, что Джозеф настолько болен. Возможно, это какая-то случайность. Мы поедем на прием к доктору, он осмотрит Джозефа и скажет, что с ним все в порядке и что я зря привезла его. И мы все узнаем, что сын потерял сознание просто потому, что солнце слишком пекло, просто потому, что съел слишком много сладкого». А его сердце увеличилось, ну, потому что оно полно любви. Взгляд Дэвида сказал ей, что это еще один из тех случаев, к которому ее вера не подходила. Он тяжело вздохнул и встал из-за стола. «Я знаю, еще рано, еще даже не стемнело, но...» «А, да, хорошо, но я ведь не усну, пока не уложу всех детей спать». Бренда увидела, как Дэвид исчез в холле, а затем снова обратила свой взгляд на Библию. Ее мысли находились в таком замешательстве, что она не могла найти слов, чтобы обратиться с ними к престолу Божьему. Она хотела бы, чтобы ее муж разделил с ней эту тяжесть, чтобы они могли помолиться друг за друга, когда кто-то из них бы ослабел. Но Дэвид не мог сделать этого. Она снова села на свой стул, и ей вспомнился вечер почти 13 лет назад, когда она с подругой пошла на собрание церкви и вернулась домой, страстно желая поделиться с Дэвидом тем, что с ней там что-то произошло. Тем вечером она обрела Христа и была переполнена радостью и восторгом. Не могла дождаться, когда расскажет мужу о том, как Дух Святой коснулся ее. Бренда надеялась, что он захочет того же, но вместе с тем готовила себя к его равнодушию. Чего она совсем не ожидала и что стало для нее шоком, так это ярость, которую она никогда раньше не видела в Дэвиде. У него было такое впечатление, будто она присоединилась к какому-то ужасному культу или будто объявила о своем намерении оставить его и присоединиться к новым друзьям. Его реакция испугала ее и поразила своей абсурдностью. Он попытался запретить ей посещать церковь и настаивал на том, чтобы она отреклась от веры, которую он считал омерзительной. Она отказалась. В тот вечер Бренда в замешательстве пошла спать, тогда как ее муж допоздна смотрел телевизор в другой комнате. Однако она не смогла уснуть, лишь рыдала и молилась. Эти молитвы, должно быть, донеслись прямо в ту комнату, потому что где-то после полуночи Дэвид пришел в спальню. С красными глазами и следами слез на лице он сел на краю кровати и попросил прощения за то, что потерял терпение. «У меня есть причины ненавидеть церковь», — сказал тогда Дэвид. Бренда села в кровати. Свет, исходящий из холла, упал на одну сторону его лица, оставив другую в темноте. Но на этой половине, видно ей, она заметила боль. «Но ты же вырос в церкви. Я думала, именно ты из всех людей поймешь». «Я понимаю больше, чем ты», — ответил на это муж. «Эти люди, в церковь которых ты пошла, они не те, за кого ты их принимаешь». «Да откуда ты знаешь?» — спросила она. «Ты же с ними не знаком». «Но я встречал подобных им людей». Обеспокоенная и не в состоянии защищаться, Бренда прикоснулась к его руке. «Дэвид, весь вопрос ведь не в людях, а в Иисусе». Он поднялся с постели и потерялся в тени. «Думал, что убежал от этого». Когда я ушел из дома, моим желанием было не возвращаться в церковь, и ты никогда ею не интересовалась. А теперь вдруг ты полна энтузиазма по поводу этой религиозной ерунды, и я должен просто так это принять. Но мне будет от этого лучше, Дэвид. Нет, не хуже. «Да не думаю, что от церкви тебе будет лучше», — возразил он. «Я видел, что она делает с людьми». Разговор был окончен, и муж вернулся к телевизору. Именно тогда Бренда решила, что просто будет молиться за него и за изменение его разума, за то, чтобы он не нашел чего-то такого в ее вере, чтобы огорчило его. Скорее всего, Бренда достигла успеха, потому что, когда у них появились дети, он позволил ей брать их в церковь. Но сам Дэвид отказывался идти туда. Его причины были запрятаны где-то внутри него, ее муж отказывался вытаскивать их наружу. Годами, ломая голову над некоторыми из них, она дозналась о них из слов матери перед ее смертью. Так Бренда узнала о том, что отец Дэвида был проповедником. Этот факт шокировал ее, так как Дэвид никогда не говорил об этом. О том, что тот же отец убежал с церковной органисткой, когда Дэвид был еще мальчиком. Каким-то образом все это перешло у него в горечь и злость на церковь. Но Бренда знала, что и это не все. Поэтому она ежедневно молилась, чтобы когда-нибудь он открыл ей свой тайник, поделился его содержимым с ней и обратился к Богу, который исцеляет былые раны. На протяжении 13 лет не было ответа на эту молитву, но женщина не сдавалась. Ее сердце было опечалено уже долгое время, поэтому она решила позвонить своему партнеру по молитве. Бренда набрала номер Сильвии, надеясь, что не разбудит ее. «Алло! Сильвия, это я, Бренда!» Сильвия всегда с легкостью определяла, когда что-то было не в порядке. «А что случилось, дорогая? С Джозефом все в порядке? Я опоздала на праздник, и Тори рассказала мне, что произошло. Ну, я не знаю». «А ты одета?» — спросила Сильвия. Бренда посмотрела сверху вниз на одежду, в которой была целый день, удивляясь, почему Сильвия спрашивает об этом. «Да, что?» «Потому что я собираюсь прийти. Встретимся на переднем крыльце». Бренда почувствовала себя лучше, когда повесила трубку и направилась на улицу.